Здравствуйте. С Новым годом, с новым счастьем вас. Говорят по онлайну, кстати, онлайн, привет, запоздание идет несколько секунд, а у нас запоздание выдали несколько минут. Насчет, о чем будем сегодня говорить? О политике 21 декабря? Не, но дело в чем, конец света прошел, но апокалипсис-то разворачивается, это же разные вещи. Да, можно и про 2015, про политику, про экономику, про здоровье, про искусство. Это в прошлый раз одна женщина тут рвалась на семинар, она купила билеты, но на второй день опоздала где-то на полчаса. И говорит, вы опоздали, подождите. Нет, пустите меня. Пустите меня. Я буду лежать, я буду стоять, я буду сидеть. Пустите меня, я сегодня хочу посмотреть. Я говорю, а что так? Да вчера он целый день про эту долбаную политику говорил. Может быть, сегодня про здоровье. 10 лет назад он только про здоровье говорил. Так было хорошо, так было интересно. Вот я думаю, может быть, про здоровье поговорить по этому поводу. Политику. Ну, тогда будем поэтапно все. Вообще тут столько всяких тем. Я, кстати, вспомнил, Новый год я встречал на даче с семьей. Вот все, в конце концов, сели, все, Новый год, и все начали загадывать желания. И все вслух говорили свои желания, говорили, говорили. Потом до меня очередь дошла, и говорят, ну, папа, какое твое главное желание? Я говорю, так у меня одно желание, чтобы сил хватило выполнить ваши желания. Так вот, насчет здоровья, конечно, тема интересная. Давайте по ощущениям. Политика, экономика, религия, искусство, здоровье – это все в конечном счете наша душа, наше сознание, наша реакция на окружающий мир. То есть, то, как мы реагируем на мир, то, как мы его воспринимаем, как мы воспринимаем себя, так разворачивается все вокруг нас. Вот я недавно объяснял, в чем смысл моих исследований. Кажется, я говорю вещи простые, но у человека нет образов привычных, в которые он мог бы вместить эту новую информацию. Он ее просто не воспринимает. Вот, скажем, много, так сказать, накопилось случаев, когда человек, так сказать, выздоравливал, имея тяжелейшие проблемы, где его медицина, можно сказать, приговорила. Почему? Вот самый простой вопрос. Почему человек, изменив свое отношение к миру и к себе, пересмотрев прошлое, может выздороветь от тяжелейших заболеваний? Почему психический фактор может менять физику реальную. С чем это связано, как вы считаете? С энергетикой. С чем была первая версия? Душа первична. То есть мы можем говорить о первичности души. Ну хорошо, душа первична, и почему тогда, если человек меняет свои эмоции, он выздоравливает? Ему не нужна больше болезнь. Он готов к тому будущему. Но если говорить техническим языком, то есть в науке такое понятие, как стрела времени. Знаете? Что это означает? Стрела времени означает, что те события, которые происходят сейчас, формируют то, что произойдет завтра. Энергия сегодняшнего дня формирует энергию завтрашнего дня. То есть энергия течет из прошлого в будущее. Это называется стрела времени. Ход событий течет так же, как течет энергия. Энергия события настоящего текут в будущее. Будущее зависит от настоящего. Настоящее прошлое формирует настоящее, настоящее формирует будущее. Поэтому все научные исследования опираются на такое понятие, как опыт, историю. И, сказать, исходя из предыдущего опыта, мы можем сказать, что у нас будет завтра. И это реально работает, и это то, что называется стрела времени, и это признано всем ученым мира. Религия утверждает обратно. Она говорит, что Творец, сказать, свыше что-то управляет нами. То есть, по сути дела, религия говорит об обратной стреле времени. Но сейчас победила наука, религию все воспринимают как сказки, и любого ученого спросил, возможно ли обратная стрела времени, он только рассмеется в лучшем случае. Так вот, мои исследования доказывают, что стрела времени обратная существует, что она реальность. Что это означает? Это означает, что на внешнем уровне, на физическом, который связан с телом, мы видим именно четкую связь. Прошлое формирует настоящее, настоящее формирует будущее. Энергия идет из настоящего в будущее. Это так. Я в этом убедился. И наши верхние эмоции поверхностные связаны с ситуацией. То есть мы реагируем на то, что происходит. Это несомненно. Событие произошло, мы на него реагируем. А вот когда я начал изучать тонкие планы, я увидел обратную картину. Я увидел, что сначала мы реагируем на событие, а потом оно происходит. Наша реакция идет на тонком плане, мы реагируем на то событие, которое еще не произошло. То есть там, так сказать, я увидел несколько другое соотношение. Человек может реагировать внешне на то, чего нет. Но на самом деле, значит, оно все-таки есть, если он на него реагирует. То есть будущее является реальностью. Вот это было первое мое удивление. А потом, когда я начал исследовать более серьезно эти вопросы, я увидел, что идет обратный момент – что идет энергия из будущего в настоящее. И вот эта энергия, которая идет из будущего в настоящее, связана не с телом, а с нашими глубинными чувствами. То есть чувство первично. Что это означает, что чувство первично? Это означает, что оно не просто раньше появилось, оно постоянно появляется каждую долю секунды раньше, чем тело. То есть сначала событие происходит на уровне чувства, на сверхглубинных уровнях, а потом оно происходит на уровне физическом. Что это означает? Это означает, то, что мы подсознательно, глубинно чувствуем, это есть наше будущее. То есть та энергия, которая течет из будущего, она идет через фильтр наших чувств. И она формирует наше настоящее. Значит, если у нас какие-то проблемы с душой, у нас будут проблемы со здоровьем, с семьей, с судьбой, с окружающим миром. Это то, что я уже 20 лет повторяю. С нами происходит то, что у нас внутри. Но я просто видел эту связь четко, но я не понимал механизма. А потом я просто пришел к выводу, что мы должны признать, что есть обратная стрела времени. На самом деле обратная – это то, что мы видим. А реальная, первичная, она течет из будущего в настоящее. Вот это и есть, по сути дела, божественная воля. Идет эта тонкая энергия. Вот именно эта тонкая энергия идет через нашу душу, насыщает нашу душу и позволяет существовать живому существу. Потому что у нас есть две вида энергии – внешняя и внутренняя. Вот эта внутренняя энергия, идущая из будущего, она и проходит через нашу душу и позволяет нам существовать. Так вот, от того, насколько наша душа гармонична, настолько таким будет наше будущее и потом настоящее. То есть наши эмоции формируют наше будущее, которое потом приходит в виде настоящего. То есть идет взаимный поток двух энергий. И это тоже вполне нормально, потому что никто законов диалектики не отрицает. А по закону диалектики развитие есть только там, где есть разница потенциалов. А разница потенциалов, я в последнее время постоянно повторяю, самая, так сказать, глубинный мотор, механизм Вселенной – это разница потенциала во времени, разница причины и следствия. Причина подпитывает следствие, следствие подпитывает причину. То есть есть два потока времени, направленных друг, навстречу друг другу, и именно эти два потока времени создают понятие движения, развития и всего чего угодно. Я помню, как в школе нас учили о том, что материя первична, и главный признак материи, основная ее функция – это движение. Почему материя двигается, никто не знал, но тем не менее все это утверждали. Так вот, материя двигается, вещество меняется только потому, что есть два потока времени, направленные друг против друга. Ну, вроде бы все просто и все понятно. Но знаете, что из этого вывода следует? Из этого вывода следует простое правило. Оно может объяснить то, что религия говорит, но наука упорно отрицает, или не понимает, или даже не хочет понимать. Объяснение следующее. Религия утверждает, что сначала человек совершает грех, грешит. Потом грех переходит в преступление. А потом человек болеет и умирает. Или человек согрешил, он может не совершить преступление, потому что он начинает заболевать. То есть грех однозначно ведет к болезни или преступлению. Если заболел, можешь не совершить преступление. Но последствия греха всегда достаточно бедственные для любого человека. Вывод какой? Если человек не будет грешить, он не будет болеть, и он не будет преступником. И об этом религия говорит не одну тысячу лет. Вопрос. А почему мы продолжаем грешить? И более того, количество грехов и то, что мы видим в современном мире, умножается невероятно. Хотя вроде бы все просто и понятно. Как вы думаете, почему? Инерция мышления, неправильное понимание, что такое грех. Что еще? Неправильные маяки. Говорят все время о Святом Духе, а есть четкое понятие душа, дух и тело, если говорить по аспекте человека. Есть еще один очень важный момент. Вот я сегодня ехал в машине сюда, и я подумал, что это одна из главных причин. Отсутствие системы. Отсутствие системного мышления в понимании греха. Вот назовите мне сразу, навскидку, 7 или 8 смертных грехов. Я залез в компьютер, посмотрел. Оказывается, есть западная тенденция, есть восточная, то есть католическая, православная, 8 грехов или 7 грехов. Хотя некоторые православные священники говорят, нет вообще смертных грехов. То есть здесь какой-то разброд. Но тем не менее, это понятие присутствует. Назовите мне главные грехи. Уныние, гордыня. Что? Алчность, блуд, чревоугодие, гнев, сребролюбие. В принципе, вы назвали. Так вот, и когда я читаю, так сказать, в различных книжках или в интернете, первое, знаете, что бросается в глаза? Первое, что бросается в глаза, отсутствие системы. Их все время меняют местами. Иногда на первом месте гнев стоит, гордыня. Но в принципе, вот подошли, сложили кучкой, вот все. Что это, к чему это приводит? К тому, что человек, вот ребенок, вы знаете, чем отличается от взрослого? Ребенок информацию воспринимает образами. Что такое образ? Это увязанная информация, она уже сложилась. А взрослому, что не сложи, он съест. А ребенок ест только то, что, как говорится, съедобно. Так вот, образ – это уже увязанная информация, она легко воспринимается, любого количества. Вот, кстати, есть одна из методик, я тоже замечал. Когда вы учите иностранный язык, то когда он легче учится, когда у вас возникают эмоциональные ощущения, когда вы что-то делаете, когда вы общаетесь с кем-то, когда у вас иностранный язык связан с каким-то местом, Вот просто вы будете учить слово, слова со словом «кухня». Вы будете учить месяцами. А вот если вы на кухне пройдете, и у вас будет ощущение, что каждое слово связано с каким-то местом, с общим понятием кухня, вы очень быстро выучите, потому что усвоение информации идет через образ. Как только образ появился, информация осталась в сознании. Образа не возникло, информация исчезает. Так вот, когда образ не возникает, когда идет несистемная подача информации, она идет в песок. Вот 2000 лет нас кормят тем, что есть смертные грехи, 2000 лет мы упорно все это нарушаем. Хотя в последнее время тенденция как-то все-таки понять, систематизировать появилась. И сейчас говорят о том, что есть, в принципе, все грехи делятся на две группы. Грехи тела и грехи духа. Грехи тела – это блуд и чревоугодие, и грехи духа – это гнев, алчность, сребролюбие, уныние, лень, ну, гордыня. То есть вроде бы все понятно. Если бы мы дальше шли, то мы должны были бы привязать вот эти две группы тоже к чему-то. То есть привязали к телу и духу, вроде бы уже все понятно. Но если, так сказать, проанализировать более глубоко, то мы придем к выводу, что все-таки мы привязываем к двум инстинктам все это. Это инстинкт продолжения рода, это инстинкт самосохранения. В чем здесь разница? Дело в том, что когда просто грех тела, ну хорошо, ну вот погрешил телом, но я удержался, что дальше? А когда я понимаю, что это подчинение инстинкту самосохранения или инстинкту продолжения рода, то я понимаю, что я должен этот инстинкт придерживать, я начинаю понимать суть, потому что понятие инстинкт идет на уровне энергии, а понятие тела – это понятие тела. То есть понятие инстинкта, оно уходит на уже на более глубинный уровень, там, где находится содержание. Когда мы пытаемся по форме что-то понять и сделать, у нас, как правило, будут проблемы, и это все будет повторяться. Так вот, когда мы понимаем, что, так сказать, смертные грехи, так сказать, защищают нас, предохраняют, предупреждают о том, что не надо зависеть от инстинктов, тогда мы понимаем, что да, есть проблема, есть инстинкт, и нужно его преодолевать, нужно его сдерживать. Любовь на первом месте, инстинкт на второй. У нас начинается более-менее нормальное существование. Что делает религиозная традиция? Она, дело в том, что любая религия дает точную информацию по сути, и эта информация преломляется в нашем сознании, в несовершенном. И часто со временем религия превращается просто в сказку, которую, честно говоря, люди перестают верить. Так вот, если говорить с точки зрения энергии, а человек – это, в первую очередь, энергия, а не тело, то тогда 7 или 8 смертных грехов – это есть механизм преодоление зависимости от инстинктов. Что происходит, когда мы зависим от инстинктов? Мы начинаем впадать в агрессию. Любая зависимость от инстинкта рождает поведение определенное, которое усиливает эту зависимость. Мы отдаем энергию этим инстинктам, и все больше и все меньше любви. Зависимость усиливается, агрессивность растет, а дальше болезни, преступления и прочее. Если человек это понимает, он понимает, что воздерживаться от рабства инстинктов необходимо, просто для здоровья, элементарно. Что по этому поводу говорит религия? Есть понятие «смертный грех». С точки зрения энергии есть просто опасность зависимости от инстинктов. С точки зрения религии это есть смертный грех. Что такое смертный грех? Это тот, за который смертно накажут. Сейчас накажут? Нет. Вот когда будет высший суд, вы делаете, что хотите, не переживайте. Сейчас пока с вас грехи снимут, если что. Но высший суд, когда будет, а будет ли он, правда, или нет, пока еще вопрос, то точно нас за эти смертные грехи накажут. Что в результате получается? Нравственность – это и соединение преступления и наказания. Уберите наказание – нравственности не будет. Почитайте Ветхий Завет, там четко сказано. Вот, делай то-то, а если не сделаешь, будет тебе за это то-то. Бог с вами сделает то-то, если вы не будете соблюдать заповеди. Если преступник украл овцу, он должен в пять раз больше отдать. Если он убил, он должен быть убитым. Это называется нравственность. Это называется связь причины и следствия. Это вполне нормально. Вот сейчас в России, так сказать, штрафы, система была штрафов, предупреждений и так далее, упорно давили людей, пешеходов, пьяные водители. В конце концов, что поняли? Что нужно? Высокий штраф и лишение на 3 года. Драконовская мера. Но, сказать, люди потом, может быть, и можно пересмотреть в сторону смягчения. Но сейчас, когда люди совершенно перестали, сказать, связывать причину и следствие, преступление и наказание, эта мера нужна. Особенно с нынешней Россией, сказать, либеральной, в кавычках, в чем? У нас невероятно либеральные законы по отношению к преступникам. Поэтому Россия разваливается на глазах. Потому что свобода, гуманность по отношению к преступникам – это есть нравственное преступление. Наш уголовный кодекс – это лозунг «Грабьте Россию». Знаете почему? Потому что в нашем уголовном кодексе елочку там взял, ты получаешь 5 лет. Человек, который украл 3 миллиарда, получает 10 лет. 100 миллионов долларов. Причем все знают, что условно-досрочное освобождение из тюрьмы стоит 25 тысяч рублей. Человек, который украл 100 миллионов, он выйдет через год, заплатив деньги, или вообще условно будет. Ему ничего не будет. А тот, кто взял чуть-чуть, получит 5 лет тюрьмы. Значит, к чему это все приводит? Это открытый лозунг. Грабьте как можно больше свою собственную страну, и вам ничего не будет. Вот такое наше нынешнее законодательство либеральное. Поэтому, соответственно, у нас огромные проблемы. Именно связь причины и следствия четко изложена в религиозных системах. Она говорит, если ты сейчас совершишь грех, преступление, проступок, ты рано или поздно будешь наказан. Не ты, так твои дети. Вот это нравственность, и это четко изложено в Ветхом Завете. Я говорил о том, что неправильное представление о христианстве привело к обратному результату. Когда священники стали говорить, делай все, что хочешь, тебе за это ничего не будет, грехи с тебя снимем. И вот с этого пошло нравственное разложение общества, которое идет уже не одну сотню лет. Люди перестали связывать причину и следствие. Люди не понимают, что такое грех. Грех – это то, что можно, сказать, за что можно заплатить деньги, и с тебя он снимется. Вот логика современного человека. Но грех же никуда не девается. Чем больше мы грешим, тем сильнее наша душа, наша энергия перераспределяется. И она начинает все сильнее зависеть от инстинктов. И дальше мы обречены на тяжелые заболевания, на преступления. Когда моя душа невероятно зависит от инстинктов, я хочу преодолеть. Я хочу не поклоняться деньгам. Я не хочу убивать. Я не хочу воровать. Я не хочу переедать. Но я понимаю, что я не справлюсь с этим. Потому что мое подсознание меня ведет. А в моем подсознании уже сформировался мощнейший узел. Четкая система приоритетов, и моя энергетика работает в этом аспекте. Поэтому чем больше человек грешит, тем больше внутренне он начинает привязываться к своим инстинктам, зависеть от них, тем агрессивнее он становится, а дальше неизбежно он становится либо больным, либо преступником. Вот логика. И каждый раз, когда мы отрекаемся от любви в угоду инстинктам, каждый раз наша душа становится агрессивной, и дальше уже начинаются будущие проблемы. То есть мы наказываемся за свои преступления внутренние, за свои грехи каждую долю секунды. Как только отрекся от любви, осудил, презирал, ненавидел или впал в уныние из-за того, что слишком привязался, тут же начинается проблема. Она маячит. Почему? Потому что грех рождается на уровне души. Как только я начинаю поклоняться инстинктам, у меня появляется ненависть, обида, уныние, и они уже начинают коверкать мое будущее. Они уже начинают менять причинно-следственный ход событий. И через год, через два, три или через десять вот эти мои исковерканные чувства приносят мою энергию в виде болезни, несчастья и смерти. Поэтому религиозная традиция, которая говорит о том, что Бог не наказывает за грехи, Бог наказывает один раз или в аду после смерти, или на высшем суде, она является сказкой. Причем сказкой совершенно детской, наивной, и эта сказка привела к страшным последствиям. По сути дела, к нравственному разложению общества, которое мы сейчас наблюдаем. И не просто нравственному разложению. Ведь можно сказать, фраза «разложение нравственное» звучит красиво, но в чем суть ее? Суть в том, что человек, многократно греша, привязывается своей душой настолько к инстинктам, к этому миру, что для него любой стресс, любая потеря, любая обида становится непереносимой. Значит, идет очень мощное накопление агрессии, а дальше идет распад. Я это вижу как диагноз. Поэтому вроде бы абстрактная сказка о том, что есть 7 или 8 смертных грехов, что нужно все-таки придерживаться, не грешить, это на уровне детских фантазий. А давным-давно пора уже заняться, так сказать, серьезно этим вопросом, что такое грех, что происходит с человеком, когда он грешит. И тогда люди бы понимали, что это не просто сказка, это тяжелейшая проблема, которая не просто не решается, а усугубляется. Потому что каждый раз, когда человек делает шаг от любви к инстинкту и начинает вести себя соответственно этому, когда он переедает, ненавидит, завидует, цепляется за деньги, презирает другого, когда он не может сдержать свою алчность, похотливость или же желание каждый раз вкусно и красиво есть, у него формируется болезнь. И не только у него, но и у него, его детей и внуков. И в конечном счете это ведет к распаду. Поэтому, если мы понимаем, что грех – это не просто абстрактное понятие, за которое, может быть, когда-то Бог накажет, а грех – это есть лишение души любви, и тут же на тонком плане уже идет наказание в виде эмоций искаженных. Эмоции, чувства становятся агрессивнее. Мы начинаем ненавидеть, осуждать или унывать. И потом это приходит уже из-за того, что есть обратная стрела времени. Это приводит через 5, 10, 20 лет к вырождению нашего рода, смерти потомков или болезням в ближайшие годы. Поэтому от того, насколько наша душа чиста, и зависит, настолько будем ли мы здоровы, будем ли мы выживать в ближайшее время или нет. Вроде бы, так сказать, 7 или 8 смертных грехов. Так вот, первое – непонимание того, что такое грех. Мы привыкли считать, что грех – это поступок. Это так подается в религиозной практике. Но грех – поступок – это уже не столько грех, сколько преступление. Грех – это эмоция, это чувство. Если в иудаизме под грехом подразумевался, в первую очередь, поступок, поведение, в христианстве под грехом подразумевается эмоция. Агрессивная эмоция, отсутствие любви. Так вот, мы вернулись к иудаизму, у нас все сейчас чисто поверхностно решается. О том, что грех рождается в душе, именно душа первичная, и поэтому ее состояние и преодолевает грех или рождает грех, об этом никто не говорит. А это очень и очень серьезно. Так вот, первое, нужно понять, что такое грех, как он выглядит, и, скажем, если есть 7-8 смертных грехов, как они позиционируются и как их преодолевать. Когда мы говорим «смертный грех», это тоже ошибка. Потому что мы никогда не будем вспоминать о том, что гадко, неприятно, наше подсознание это выталкивает. Поэтому это не смертный грех, а это есть инстинкты, которыми мы живем, без которых мы жить не можем. Это прекрасно, но рабом этого становиться нельзя. Значит, речь идет о преодолении зависимости от инстинктов, а не о чем-то ужасном, плохом, от чего нужно убегать. Так вот, заклеймив, сказав, это смертные грехи и так далее, людей пытаются отвернуть от этого греха, сделать как бы по понятию, чтобы это же было ужасно, жутко, страшно и так далее. А это прекрасно. Оно становится ужасным, когда мы становимся рабами этого греха. То есть у нас не должно быть страха по отношению к инстинктам. У нас должно быть постоянное желание преодолеть зависимость. А за счет чего это преодолевается? За счет устремления к Богу, за счет воздержания, за счет соблюдения заповедей. И страха уже в душе нет. А нынешняя религиозная традиция подает все на уровне ужаса, страха, чего-то отрицательного. Смертный грех. Смертный грех. Все. И у человека формируется связь. Да, это что-то плохое, лучше об этом вообще не думать. И он это выбрасывает и делает все, что хочет. Вот, пожалуйста, как правильная, точная информация при неправильном ее восприятии начинает искажаться. Об этом Христос и говорил. Так вот, системный подход к любой проблеме позволяет ее решить. Первое. Второе. Итак, мы разобрались. Смертные грехи – это грехи тела и духа, или это зависимость от инстинктов. Понятно. Это зависимость от тела и духа. Тогда ответьте мне на вопрос. Грехи тела нам известны. Их можно увеличивать. Это не только, сказать, чревоугодие и блуд, это еще дальше все связано. Когда человек увлекается, кстати, слишком красивой одеждой, он тоже впадает в поклонение телу, это тоже дает проблему. Поклонение обнаженному телу в Греции древней, помните, к чему привело? К повальному гомосексуализму. То есть, как только мы поклоняемся телу в различных аспектах, забывая о любви, у нас начинается вырождение. Почему все модельеры, все, что связаны с шоу-бизнесом, голубые? Потому что это поклонение телу, поклонение красоте, одежде и прочему, и прочему. Так вот, грехи тела и духа – это понятно. Ответьте мне на вопрос. У души есть грех? И, конечно. Какой? Главный грех души какой? Человеческая любовь, вожделение, поклонение, гордыня, уныние. Ну, это уже убийство любви. Просто уже так, на всякий случай, я смотрю. Пошел тотализатор. Главный грех души – это привязанность к миру. Душа привязывается, забыв о Боге. Дело в том, что наше человеческое «я» состоит из двух половинок. Вечная божественная часть Бога, мы, по сути дела, дети Божьи. И вторая, которая обволакивает ее, это человеческая, она приходящая, она разрушается. Поэтому, когда божественное на первом месте, когда мы ощущаем себя едиными с Богом, тогда для нас любовь на первом месте, а инстинкты на втором. И все моменты привязанности и прочего. Потому что душа, она разделяется на два потока. Она диалектически содержит противоположности, а разделяется на два потока, на духовные и материальные аспекты. Так вот, когда душа начинает привязываться к этому миру, вот тогда начинаются проблемы. Она еще не агрессивная. Я на семинаре спрашивал, чем привязанность отличается от жадности. Жадность – это следующий этап. Сначала идет утрата единения с Богом. Потом идет привязанность. Потом идет жадность и зависть. Потом идет убийство, воровство или болезни, несчастье и смерть. Вот вся цепочка. Так вот, к сожалению, в католической православной традиции понятие привязанности отсутствует как греха. Это беда большая. Потому что как бы мы ни воевали с смертными грехами, с грехами тела и духа, если мы не можем преодолеть причину, привязанность, бесполезно, все это будет рождаться заново и заново. Причем, что любопытно, в католичестве и православии понятие привязанность отсутствует, а в христианстве оно есть. Помните, что Христос говорил? Главные враги человека – домашние его. То есть Христос конкретно говорил расстановку сил. Обратите внимание, что говорил Христос. Первая заповедь какая? Возлюби Бога прежде всего. Вторая заповедь какая? Возлюби ближнего, как самого себя. Что это означает? Это означает, что божественное «я» на первом месте, человеческое на втором. Что делают последователи Христа? Понятие «возлюби Бога» куда-то незаметно исчезло, а понятие «возлюби ближнего» осталось. Что дальше получается? Дальше, чем человек сильнее любит ближнего, тем сильнее у него растет привязанность. И чем сильнее он пытается сдержать свои инстинкты, то есть грехи тела и духа, чем они сильнее лезут и лезут, лезут. И он ничего с этим не может поделать, потому что корни-то не убраны. Так вот, в индийской философии есть четкое понятие привязанности. Об этом сказано в Бхагавад-гите. Сначала человек смотрит на этот мир, и он начинает привязываться к нему. А потом он начинает уже... Эта привязанность рождает следующее – страсти и прочее. В индуизме эта традиция четко описана. Христос ее очень хорошо подавал. Есть ли она в иудаизме или нет? Как вы думаете? Есть. Вот смотрите, 10 заповедей. Они разбиваются на сколько групп? На три. Если брать первую, первые 4 заповеди, это есть заповеди по преодолению привязанности. Первое, Бог един, Его любить нужно больше всего. Второе, не сотворяй себе кумира, не привязывайся ни к чему, кроме Бога. Не говори в суе о Боге, то есть если ты пренебрежительно говоришь о Боге, значит ты уже Ему не поклоняешься, значит ты поклоняешься чему-то другому. Это есть скрытое кумирство. Дальше. Чти день субботний. Что это означает? Это тоже скрытое кумирство. Что для религии занимались мужчины? Что для мужчины главное? Работа. Поэтому, когда человек начинает поклоняться работе, он также забывает о Боге. Поэтому, по сути дела, главные заповеди, регулирующие отношения человека и Бога, 4 заповеди в иудаизме из 10 заповедей, они помогают преодолеть механизм привязанности к этому миру. А дальше идет тема гордыни, тема ревности, или двух инстинктов, или грехи тела и духа. Поэтому, скажем так, не системно, но совершенно четко главные три проблемы, то есть зависимость от тела, духа и души, изложены в иудаизме, в христианстве, и они утрачены в католичестве и православии. Что дальше получается? Есть вроде бы понятие греха. Вроде бы все знают, что грешить плохо, на выходе все грешат. Почему? Потому что системы нет. Проблема заключается в том, что когда мы, так сказать, пытаемся преодолеть какую-то проблему, мы ее решаем в привычных образах. Вот я человеку говорю о привязанности, я говорю о том, что нужно внутренне освободиться от зависимости, о том, что есть привязанность души рождает привязанность духа и тела. Человек все понимает и начинает четко работать по привычной схеме. И только последнее время, когда я начинаю постоянно повторять, возвращаться к этому, создаю образ более-менее устойчивый, начинаются какие-то сдвиги. Сейчас, так сказать, я все самые различные варианты диагностики свел практически к одному – принятие травмирующей ситуации. Что такое научиться принимать травмирующую ситуацию? Это сохранить любовь, когда идет перетряска на всех уровнях. Кажется, пустяк. Ведь об этом же религия 2000 лет говорит – научиться прощать. Но люди это прощать не умеют. Знаете почему? Никто не задумывался, почему 2000 лет нас призывают к прощению, и 2000 лет никто прощать-то толком не научился. Простить другого человека – это стать Богом. Это уподобиться Богу. Что такое простить другого человека? Это увидеть божественную волю во всем, признать, что каждый человек ведется Богом. Это признать то, что обида эта лечит нашу душу. Это умение терять, это умение не привязываться. Чем сильнее человек, так сказать, зависим, чем он более страстный, чем он более жадный, алчный, тем более он будет обижаться сильнее, если его обидят. А обида, что такое? Это есть отрыв от чего-то. Тот, кто умеет жертвовать и терять. Тот, кто умеет видеть божественную волю. Тот, кто умеет меняться. Тот, кто умеет держать любовь в душе, тот человек может прощать. Но все то, что я сейчас перечислил, это есть приближение к Богу. Чем больше любви в душе, тем больше мы уподобляемся Богу. Так вот, для того, чтобы простить человека, нужно пойти к Богу. Но наша религиозная традиция говорит, человек изначально грешен, только Христос Сын Божий, а мы-то грешники, куда нам? Нам только покаянием, только денежки платить за то, чтобы сняли грехи. Все, дорога к Богу закончилась. После этого человек прощает, а у него не получается. Потому что на словах все вроде бы нормально, а по факту то получается совершенно другое. Вот мне задали вопрос, почему, вот, скажем так, у евреев радость и оптимизм в основном, юмор, а у русских депрессия и алкоголь. Говоря простым языком, знаете почему? Евреев Бог любит. Он их из Египта вывел. Он о них заботится. Он о них наказывает. Он каждую секунду за ними смотрит. То есть чувствует, что все нормально. Под присмотром. Чё переживать? Бог наблюдает. А что мы видим у нынешних христиан? Бог любит. И даже сына послал. Но как любит? Своеобразно любит. Чтобы сын грехи снял. Но у сына ничего не получилось, судя по всему, потому что все в грехах поголовно. Но потом он придет и всех накажет. Сейчас Христа вроде бы нет, он должен прийти. Бог где неизвестно. И что дальше делать? И получается, что у человека нет маяка. В теории все выглядит прекрасно. А на деле, где Бог Отец? Вроде бы он появится на высший суд. Где Христос? Он тоже должен появиться. Сейчас никого нет. Куда идти? Что делать? Ну, только к священнику, который тут под рукой, тем более не Бог Отец, а Он Отец. И вот из таких аспектов подсознательно складывается поведение человека. Почему? Потому что у человека нет цели. Где найти Бога? Нету пока, временно отсутствует. Что делать? Заповеди соблюдать, а зачем? Понимаете, к чему приводит трактовка неверная? Мы в школе все время, о чем нам говорили? Кто такие Печорин и Онегин? Какие лишние люди, потерянные. А знаете, почему лишние? Потерявшие цель. Почему Россия пила? А цели-то нет. Цель какая должна быть? Единение с Богом. Цель какая? А что такое, как выглядит единение с Богом? Кто подскажет? И как выглядит любовь к Богу на практике? Бог – это душа Вселенной. Значит, единение с Богом – это забота о своей душе. Это нравственное поведение, соблюдение заповедей. Это изменение характера. Обратите внимание, о чем говорят 10 заповедей в иудаизме? О нравственном поведении. О чем говорят 9 заповедей Христа? О том, какой должен быть характер у человека. Как выглядит человек любящий, а человек любящий уподобляется Богу. Об этом прямо говорил Христос и его ученики, блаженны миротворцы, ибо нарекутся сынами Божьими. Так вот, уподобляться Богу и объединяться с Ним – это заботиться о своей душе. В душе должна быть любовь. Что нам предлагают? Вот это очень важный момент. Вот смотрите, возьмем индуизм. Как там решается проблема единения с Богом? Кто подскажет? Это устремление к Богу. Это отрешенность, молитва, медитация. Это аскетизм. Это правильное питание. Правильное поведение. Правильные мысли, правильные чувства, правильное отношение к миру и к себе. Согласны? Там все расписано. Что мы видим в иудаизме? Правильное поведение, правильное питание, правильная молитва, соблюдение заповедей. Поменьше, но достаточно эффективно. Согласны? Что мы видим в нынешнем католичестве и православии? Ритуал. Чисто языческий аспект. В языческих всех традициях то нужно жертву Богу принести и исполнить ритуальный какой-то обряд. Все, этого достаточно. Вот в основном у нас что? Это причастие, исповедь. Все. К Богу приблизился. Что мы видим в результате? В результате ни то, ни другое не работает. Потому что когда ритуал, поверхность, форма заменяет содержание, энергия останавливается. Почему это происходит? Вывод-то очень простой. Значит, мы, наверное, неправильно понимаем то, что написано в Библии. И вот эта трагедия Печорина и Онегина – это не просто трагедия каких-то аристократов, живших 200 лет назад. Это трагедия наша сейчас. Вот сегодня, в данную секунду, с нами происходит то же самое, что происходило с Печориным и Онегином. Почему? Потому что они утратили дорогу к Богу, они утратили путь к спасению души, но они не хотели идти к Мамоне. Вот главное проблема. Вот если в Европе все с песнями ухнули туда и занялись бизнесом и прочим, то в России этого не хотели. Вот вы не задумывались, почему на Западе не было потерянных людей, лишних людей? Потому что все очень быстро нашли себя в бизнесе. Проблем не было. А в России они что-то кабенятся и не хотят покланяться Мамоне, не хотят жить деньгами, не хотят только, так сказать, в этом направлении идти. Они вообще жить тогда не хотят. Либо спиться, либо умереть. И вот так они умирали. То есть, вроде бы гибельная традиция, но она выглядит очень интересно. В России она выглядит ярко, мощно, как гибельная. А в Европе она красиво проходит и незаметно. Тоже не случайно, кстати. Я недавно ходил в театр, и я видел два спектакля. Я вкратце сейчас опишу, чтобы, опять же, мы увидели, как работает алгоритм. Универсальный алгоритм. Есть божественная логика, есть человеческая. У нас есть божественное «я», есть дух, душа, дух и тело. Когда мы вот именно в этих аспектах понимаем, когда система приоритетов выдерживается, проблем нет, любая ситуация прощелкивается элементарно. Так вот, первый спектакль, это называется, в Ленсовете мы смотрели 3R. Родион Романович Раскольников. То есть по преступлению наказанию. Нет, не в Ленкоме, а в Моссовете, кажется. Вы знаете, я всему, чему меня учили в школе, я относился к отвращениям нормальным. Потому что все эти шаблонные фразы, там, старушку-процентницу, там, и так далее, я тут же старался это забыть. Это вот как закон Божий, так же и вся эта... То есть, когда насильно что-то и шаблонно пытаются объяснить, ничего не принимаешь. А тут я опять посмотрел этот спектакль, и я был поражен, насколько точно Достоевский ситуацию, проблему в обществе описал. Там не просто студент, который хочет убить старушку из-за того, что она, так сказать, забрала у него часы, портсигар и прочее. Ведь вдумайтесь, кто помнит сюжет. Пока начинается спектакль с того, что вот статский советник бывший, он спивается, и он уже на грани смерти. Его дочь Соня Мармеладова – проститутка. Его жена с дикой гордыней пилит его постоянно, безумно и так далее. Постоянно во всем упрекает. Кстати, когда женщина упрекает мужчину, вы думаете, она ему хочет помочь или воспитать? Знаете, что такое упрек? Это повышение своего статуса. Что? У нее туберкулез, естественно, потому что у нее безумная гордыня. И каждый раз, когда она пилит своего мужа, она испытывает наслаждение. Он плохой, а я хороший. Я права, а он не прав. Кстати, Достоевский умер-то от эмфиземы легких. Он эту тенденцию чувствовал в себе. Каждый писатель себя берет. Автопортрет пишет где-то. Так вот, в России была безумная гордыня. Почему Достоевский говорил, смирись, гордый человек. Но это безумная гордыня. Результат чего? Результат привязанности. Но в православной традиции понятие привязанности как главного греха отсутствует. Главный грех – это гордыня. И все. И выше гордыни уже не поднимешься. А гордыня – это есть поклонение инстинкту самосохранения, это есть чувство превосходства. Но начинается это все с утраты единства с Богом, с привязанности формирующейся после утраты. Так вот, сначала мы утрачиваем ощущение Бога в себе, потребность единения с Богом, потом у нас появляется привязанность, и только потом третьим звеном является гордыня. А когда мы выбросили первые два звена, как бы мы ни пытались с этой гордыней бороться, у нас ничего не получится. И вот Достоевский гениально, он чувствовал это, он все отобразил. И он ничего не мог, он видел, что гордыня пожирает его и его героев. И он это просто описал. Так вот, один спивается и умирает, дочь проститутка. Главные еще герои какие? Фамилии напомните? Раскольков точно помню, а еще. Свидригайлов и Лужин. Лужин – это человек с умершей душой, для него только деньги. Он гордится деньгами, попрекает деньгами, издевается и хочет на деньги все купить. Свидригайлов – фигура более трагическая. Он говорит Раскольникову, мы с тобой два сапога пара, мы же оба замочили, я жену замочил, ты старушку, какие проблемы? Мне деньги нужны были, тебе, давай дружить, поехали в Америку и все, я давай, помоги, чтобы я женился на твоей сестре. Вроде бы абсолютно безнравственный человек Свидригайлов. Вопрос, почему он убивает себя? Он явно не Онегин и не Печорин. Почему Свидригайлов убивает себя? А знаете почему? Потому что к нему приходит любовь. Настоящая. А когда человек, отягощенный грехами, тем более он не просто отягощен поведением или эмоциями, излишней едой и сексом, он убил человека. Это привязывает стократно сильнее, чем просто поведение. Так вот, когда его душа отягощена грехами, душа боли вынести не может. А любовь всегда дает боль. И боль для Свидригайлова становится настолько невыносимой, что он понимает, что это вынести невозможно, и он поканчивает жизнь самоубийством. Поэтому, когда приходит любовь к грешному человеку, он умирает. Он или болеет тяжело, или поканчивает жизнь самоубийством. Включается программа самоуничтожения. Я в последней книжке писал о том, что китайцы, исследуя ДНК человека, сделали открытие. С 2007 года у людей пошла программа самоуничтожения. Чем это интересно? Это интересно тем, что понятно, что программа самоуничтожения идет давно в белой цивилизации, в европейской, в постхристианской. Но китайцы-то смотрели, я думаю, и себя в какой-то степени. Если они говорят о человечестве, значит, они не только китайцев смотрели. А там-то вроде бы с этим все нормально. Там нет кризиса христианства, там нет кризиса иудаизма. Вопрос, почему тогда у китайцев включена эта программа? А вывод простой, значит, мы на тонком плане все-таки все едины, вся цивилизация. И если идут какие-то серьезные процессы, они идут уже не в одной семье, не в одном человеке, как притча о бедном Иове, и не в одной семье, и не в одном народе, и не в одном государстве, а серьезные процессы могут идти на уровне всей цивилизации. Так вот, Свидригайлов убивает себя, потому что для него то, что называется чистка души, стало непереносимой. А теперь представьте, в масштабе человеческого, всего нашего человечества к нам приходит любовь. Божественная энергия к нам идет. Усиливается поток времени, энергии из будущего. Все Свидригайловы нежизнеспособны, а таких большинство. Лужин умрет тихо, незаметно, Свидригайлов застрелится. А теперь главная фигура – Родион Раскольников. В чем смысл его поведения, кто скажет? Главный смысл его поведения. Он мог бы просто грохнуть старушку, как говорится, и забрать деньги, и все. Но он же студент, он юрист, он духовный человек. Нет, он должен обосновать это. И он должен обосновать не просто, он должен сказать, что да, я эти деньги потом, может быть, на благие дела дам. То есть я должен что сделать? Я должен в себе и всем доказать, что я имею право. Если Наполеон сотни тысяч людей истреблял ради какой-то идеи, почему какую-то старушонку жадную я не могу, сказать, замочить, пардон? То есть на благое дело же иду. Поэтому что такое жизнь какой-то старушки жадной по сравнению с моими перспективами? Вот что он хочет решить. Спектакль, кстати, советую посмотреть. Спектакль прекрасно поставлен. Единственное, что режиссер не понял, в чем смысл спектакля. Нет, я вам скажу, многие спектакли просто ужасные, то, что творится. В основном что? Кричат, крики, секс и насилие. Без этого нельзя идти на спектакль, потому что нынешний народ без этого не может. И когда ни криков, ни секса, ни насилия я не увидел, я думал, что все, так сказать, там ничего не будет. А там был прекрасный спектакль. Но должен был спектакль называется, в смысле, роман называется «Преступление и наказание», но на самом деле суть романа не в преступлении и наказании, а в чем, кто скажет? Роман можно было, как можно было бы назвать роман Достоевского по его сути? Как? Можно прогноз на будущее, но на самом деле роман должен называться «Преступление и спасение». Благодаря Соне Мармеладовой, у которой в душе любовь не угасла, Раскольников все-таки ему, так сказать, говорит следователь, признайтесь, это для вашей души. То есть он должен раскаяться, он должен признать, что он совершил убийство не потому, что его поймали, изобличили, а потому, что он этим душу спасет. Вот эта тема как раз, это называется что? Возврат к душе, о которой забыл Раскольников. Тогда вопрос, а почему талантливый молодой студент забыл о душе? Значит, общество его не научило о душе заботиться. Значит, общество ему, наверное, прививало ориентацию, что главное – это статус, положение, власть и деньги. Вспомните те, что писал Толстой. Он писал в те же годы о том, что катастрофа идет в русском обществе, о том, что порядочного человека не уважают. А если ты ведешь себя как негодяй-мерзавец, то тебя начинают уважать. Это же полное нравственное разложение общества. И тогда главная проблема Родиона Раскольникова, она выглядит несколько иначе. Его суть, имею ли я право, тварь ли я дрожащая, означает следующее. Инстинкт самосохранения важнее нравственности и души. Это есть окончательный выбор в пользу того, что гордыня важнее любви, что инстинкт важнее души. То есть, что мы видим? Мы видим не просто деградацию, а демонстративную. Он пытается идеологически закрепить распад души и торжество силы, ума, денег, власти. Вот в чем смысл преступления и наказания. И он убеждается, и он должен убедиться, что это путь в никуда. И в этом плане в романе эта линия выстроена. не просто наказали того, кто совершил преступление, он понял, что это преступление ничего не даст, оно разрушит его душу. И он пытается вернуться к душе и спасти душу. И вот в этом плане гениальность Романа Достоевского. И если вдуматься, вот когда я посмотрел этот спектакль, я вышел, и я себе задал вопрос, а чьим потомком может являться Раскольников? Знаете, какой ответ? Фамусов. Фамусов. А за 50 лет до этого кто учит Чацкого отречься от нравственности в пользу денег и благополучия? Фамусов. Так вот, если вспомнить роман «Преступление и наказание», то мы должны с грустью признать, что в начале XIX века Грибоедов зафиксировал победу Фамусовых над Чацкими. Молчалины победили Чацких. Идеологией России стала идеология отречения от нравственности, от души, от единения с Богом. Что дальше происходит? Если нет устремления к Богу, душа начинает умирать. Человек утрачивает цель. В первую очередь, это в какой группе населения будет проявляться? В элите, в верхушке. Почему в России убивали талантливых, почему убивали в первую очередь аристократов? Потому что аристократы и интеллигенцию. Потому что аристократы предали свой народ и интеллигенцию. Они поклонялись французскому всему, иностранному, они плевали на русский народ, на традиции, на обычаи, и, естественно, на религию. Почему? А потому что религия не дала им цели. Религия не позволила им соединиться с Богом. Религия не позволила им очистить свою душу, убеждая их в постоянной грешности и так далее. В результат какой? Они взяли другую идеологию, за которой прячется другая религия, и стали ей поклоняться. Вот вся проблема, так сказать, России. Но это нравственное разложение не потому, что плохая аристократия, или не потому, что Родион Раскольников преступник. Это утрата системы целей. Это разложение души, это утрата единения с Богом. Вот так выглядит этот процесс. А перед этим я смотрел еще один спектакль, называется он «Анархия». Гарик Сукачев, режиссер-постановщик. Мне было интересно, что же он там понаставляет. Понаставлял. То есть там иногда попадалась нормальная речь, в основном был мат. Причем мат конкретный, не с намеками. То есть главные герои снялись только матом. Причем я никогда не слышал такого восторга, просто визжала дама от восторга позади меня. Народ был в таком счастье, когда слышал этот мат. Вот после этого, бедная Россия. То есть, понимаете, раньше люди рыдали, когда, было ощущение катарсиса, когда герои решали какую-то проблему очень важную, когда было ощущение, что реальный юмор или какое-то откровение. Сейчас ржут, смеются и плачут только, когда ругаются матом. Секс, мат, насилие – все это было, да. Вот почему? Все очень просто почему. Вот смотрите. Сначала человек утрачивает душу. Сначала человек утрачивает устремление к Богу. Потом он начинает привязываться. Потом душа, привязываясь к миру, начинает разлагаться. Вместе с нравственностью. Потом для человека главное деньги, власть, подавление других, способности, интеллект и так далее. Что будет после этого? Последний инстинкт – продолжение рода. Тело. Наслаждение для тела. Еда, секс, удовольствие. И вот именно этой категории людей мат очень нравится. Он неожиданный, остренький. Представляешь, опять он туда-сюда, и так, и эдак. И человек просто счастлив. Почему? Потому что что сопротивляется мату? Душа сопротивляется. И сознание сопротивляется, потому что есть душа – это нравственность, а сознание – это мораль, это правила поведения. Здесь рушится все. И человек счастлив. Все разрушили, ура! Мы весь мир там до основания, а затем. Поэтому мат для человека, на идолопоклонника, это неожиданность, это пикантность, это весело просто. Мат, все раздеваются, все ржут. Матом при этом ругаются. Вообще шикарно. А потом начали колошматить друг друга. Ну, полный пакет, все нормально. Секс, насилие и мат. Вот логика. И в этом состоянии зал пребывает. Не весь, может быть, но как визжали эти дамы позади меня, от счастья заливаясь, я понял, что да, вот их состояние. То есть мы последовательно деградируем и уходим в состояние тела. После состояния тела идет такая безумная привязка, что не переносится никакой стресс, и человек просто начинает распадаться. Сказать, когда на уровень животного мы выходим, дальше понятно. Дело в том, что сказать, вот когда начали падать ракеты ГЛОНАССовские, сразу было понятно, в чем дело. Я вкратце объясню. Обратите внимание, когда летят космонавты, ракеты не падают. Как только летит ГЛОНАСС с аппаратурой, ракета падает. Никто не задумался об этом. Почему? Потому что если с людьми упадет, там будут разборки. А если просто упадет, разбираться никто не будет. Понятно, что воруют. Сейчас выяснилось, что вся система ГЛОНАСС, она напичкана левыми этими платами, какими-то тайваньскими и так далее. И вся эта система ГЛОНАСС, 23 спутника, она просто недееспособна. Представляете, сколько денег украли и загубили. Почему? А потому что, так сказать, карт-бланш на воровство. Потому что в России, когда происходят события, реагируют потом, обратной связи нет. Вот современная ситуация. Подождите, я что-то уже забыл. О чем я говорил? А, да. Так вот, что получается. Почему в России падает ГЛОНАСС? Потому что Россия живет на уровне первобытно-общинного мышления. Даже не идолопоклоннического, а первобытно-общинного, правосильного. Так вот, если человек живет на первобытном уровне, у него экономика должна быть на первобытном уровне. Потому что экономика соответствует нравственному уровню. Поэтому у нас в ближайшее время будет падать еще сильнее ракеты, разваливаться техника военная, рушится, так сказать, вся наша система ЖКХ. Мы же первобытные люди, нас ввели в это состояние, мы его приветствуем, значит, мы должны подтянуться к этому состоянию. И в космосе, и в обороне, и во всем. И мы это замечаем. Первобытный человек что-то увидел, он тот же украдет. А потому что, ну как же, оно мое уже. Как в радио, так сказать, русское радио. Я чужого никогда не возьму. А у других я возьму только то, что считаю своим. Вот эта схема нормальная. Так вот, этот спектакль показывает. Причем показывает состояние нынешних людей. И они горячо, с восторгом приветствуют. Я понял, полный резонанс сходит с тем, что на сцене. Что дальше? А дальше через минут 15 к мату начинаешь привыкать. И уже на него не обращаешь внимания. И замечаю, что люди живут нормальной жизнью. Они все бывшие рок-музыканты. Один на складе работает, другой... Сюжет очень простой. Человек работает на складе, а он бывший рок-музыкант, причем такой неплохой, певец, все, играет. Ефремов, кстати, очень неплохо играет, талантливый парень, действительно. Ну вот. И приходит к нему Певцов, сказать, и говорит, ты знаешь, 50 тысяч фунтов тебе, мы сейчас забабахаем выступление, нам огромные деньги платят. А ситуация какая? В 60-х годах они были рок-музыкантами, панки, и они сочинили, вот этот как раз герой Ефремова сочинил песню «Пластмассовые люди». О том, что люди утрачивают душу, о том, что все живут только деньгами, и назвал это пластмассовыми людьми. И песня, это хит, все. И он говорит, вот эта твоя песня про пластмассовых людей нужна, потому что сейчас будет делать пластмассовые карточки универсальные, типа чипов будущих, где твои деньги, твой паспорт и все. Нововведение, ну, понятно. Подготовка к чипам. И ты как раз поешь песню «Пластмассовые люди», но уже не как протест, а как вот в кайф. Мы все все-таки стали пластмассовыми. Этот отказывается, его уламывают, в конце концов, что получается? Соглашается, деньги огромные, приходит его пассия бывшая, и начинает упрашивать, и говорит, что давай, и все, что угодно сделаю, но надо выступить, это большие деньги. Они соглашаются, идут и начинают устраивать концерт в фирме, которая эти пластиковые карточки презентует. И в разгар вот этого, так сказать, шоу герой Ефремова берет, начинает кричать, что все-таки вы все пластмассовые, и против, все-таки протест свой пытается выразить, потом начинает резать себя, их, конечно, выгоняют, деньги не платят, и все. Ну, а дальше хэппи-энд. кто-то выбрасывает в интернет этот ролик, и они становятся безумно популярными, их везде приглашают, дают деньги и прочее. В чем смысл этого спектакля? Поведение главных героев – это мат, алкоголь и секс. Они только об этом думают. Герой Певцова говорит, мне всю жизнь испортил мой член. Я, говорит, сказать, сколько я мог бы получить, но из-за этого я все потерял. То есть при всех матерных выражениях и так далее есть четко прослеживающаяся линия. Для них главное в жизни – это секс, наркотики, алкоголь, в какой-то степени насилие. Но это же бунтари. Они нужны, это же рок-культура. Это же сексуальная революция. В чем смысл их протеста? И герой Ефремов пытается протестовать, и пытается вот этот протест реализовать и даже режет себя. Почему? Так вот, в свете того, что мы говорили, того алгоритма, о котором я сейчас говорил, все идеально вкладывается в схему. Сначала западная цивилизация теряет душу, потом она живет деньгами, поклоняется деньгам власти, а последние несколько десятилетий этот механизм уже перестает функционировать, все съезжает на тело, и бунт молодежи был не просто бунтом, требующим возврата к душе. Это был не бунт внешне, а на самом деле это был закономерный этап дальнейшей деградации. Цивилизация ушла с темы гордыни на тему похотливости, ревности, вожделения. И для бунтующих подростков 60-х годов главным стало не карьера, не деньги, не власть, а главным стали секс и наркотики, алкоголь. Вспомните главный лозунг всех рок-музыкантов – секс и наркотики. То есть то, что мы называем сексуальной революцией, то, что мы называем движением панков, хиппи и так далее, это было не протест и не революция. Это был элементарный очередной переходной этап в самую низкую стадию цивилизации. Там, где функция тела является главной. Где для человека главное чисто животные моменты. Вы думаете, не случайно Джон Леннон голый с Йоко Оно в постели лежали и давали интервью? Это закономерный момент. И вы думаете, не случайно убили Джона Леннона? Не случайно. Ведь это он заявил, христианство умрет, а мы останемся. То есть он как ребенок говорил, душа умерла, наше тело будет жить вечно. Тело не живет вечно. Так вот то, что сейчас творится в западной культуре последние несколько десятилетий, это и есть переход на последнюю завершающую стадию, после которой идет уже откровенный распад. Мы его видим, гомосексуализм, педофилия, внутреннее полное нравственное разложение. Но тогда задаем себе вопрос. Если элита рухнула в бездну, в пустоту, утратив одно и не получив другого, и подальше пошел распад, агония России уже 200 лет длится, то почему тогда то же самое идет на Западе? И причем, что если так присмотреться, очень интересно. В России это идет все откровенно, с болью, мучениями, на Западе тишь да гладь. Но по факту там уже внутренний распад нравственный гораздо сильнее, чем у нас. И это тоже все объяснимо. Это тоже все объяснимо, это все логично. Знаете, какое объяснение? Я попытался на этот вопрос ответить, когда задумался о том, почему все постсоветские страны на ура читают мои книги. Сербия, Польша, Чехия. Там мои книжки, так сказать, пиратским образом и так далее. Очень большой интерес. В Англии пытался один парень как-то продвинуть мою книжку. Бесполезно. Во Франции все остановилось. В Испании тоже. В Америке, когда человек пытался сделать пресс-конференцию по поводу моих книг, просто ничего не записала аппаратура. Я заметил определенную ступень. В России очень большой интерес. В странах православных в основном интерес. В католических – близкий к нулю. В протестантских – минус. В исламских? Ну вот в Сирии там начала выходить книжка пиратским образом, я слышал. Или в Ливане. Ну, чистка, наверное, пошла, не знаю. В Германии какой-то небольшой интерес есть. Ну, тиражи огромные для Германии. Там несколько сотен книжек иногда продается в месяц. Так, знаете, какой любопытный вывод, к которому я пришел? Что? Ну да, в Германии пошли проблемы, и сразу интерес. Скажите мне, Третий Рим, что это такое? А? Что за город? Москва. Москва. С чего вы взяли? А? А Второй Рим? Что за город? Византия, Константинополь. Скажите, а в каком году христианство стало государственной религией? Нет, в Римской империи в каком году? 395, если я не ошибаюсь. Император Константин, кажется, да? А в каком городе римский император был? Константинополе. Значит, что получается? Христианство-то возникло не в Риме, а в Константинополе. Почему? Официальная религия, но стала именно в Константинополе. Христианство стало укрепляться, так сказать, не, как раз не в Риме и не в Израиле. Потому что в Израиле христиан убивали, а в Риме на них было наплевать. И главным, так сказать, апостолом, главным пропагандистом христианства был апостол Павел. И он его проповедовал среди язычников. Это восточные окраины Рима, это Византия. И там эта проповедь имела успех. А потом было восстание иудейское, и когда Израиль был разрушен, то когда перенесли центр в Византию, столицей стала Византия, ей же нужно то, что объединяет религии, поэтому в этом плане иудаизм, так сказать, закрыли. Языческие культы, они были связаны как бы со столицей Рима, и, соответственно, было, где-то нужна была новая объединяющая религия, вот как бы поэтому были возможности для развития христианства. Так вот, христианство возникло в Риме, но на самом деле в Византии, если быть точными. Оно возникло в виде, как бы, если говорить честно, в виде православия, потому что пропагандировал его апостол Павел, и апостол Павел как раз, а православная церковь является апостольской, поэтому на самом деле христианство не было государственной религией, так сказать, Византии стало православие с самого начала. Почему я об этом говорю? Вроде бы, ну и что, ну стало и стало. Но если мы вещи будем называть своими именами, то мы тогда многое будем понимать. Вот я занимался дайвингом, и когда я приезжаю в какое-то место, первое, что я спрашиваю, скажите, какие были случаи смертные? На всякий случай, знаете, мало ли что. И вот мне говорят, вот один сел на крылатку с размаху ядовитой, другого винтами порубало, всплыл не в том месте. А потом мне рассказали одну историю. В Мексике пещеры осматривали дайверы. 6 дайверов заплыли в пещеру. Потрясающей красоты пещера, узкий вход. Они заплыли туда, начали плавать, осматривать. И там была небольшая глубина. Они замутили воду. И вернуться не смогли. Погибли все. Что это означает? Это означает, что нужно серьезно относиться к прошлому. Вот ты залез туда, в эту пещеру, через этот лаз, это твое прошлое. Ты должен четко представлять, как оно выглядит, и его позиционировать. Если ты о нем забыл, ты можешь потерять будущее. Наша неправильная оценка прошлого рождает к распаду будущего. Это очень важный момент. Время едино. Почему я на этом акцентируюсь? Потому что мы неправильно воспринимаем наше прошлое. Как нам подают? Что в X веке, там, 1052 год или 54-й, христианство, которое существовало в Византии, разделилось на католичество и православие. Причем разделение там какое-то, филиоква, там Святой Дух в католичестве приходит и через Христа тоже, а православие только через Бога Отца. И там едят хвостной хлеб, а здесь не хвостной, и так далее, и так далее. Я пытался понять, почему они разделились, и так я ничего не понимал. Назывались в первую очередь причины. Религиозные причины – это просто явно надуманный повод, там бесполезно. Политически начало крепнуть с 8 века. Рим опять восстанавливается. И появилось два центра, и нужно было тоже как-то оформиться, нужна была своя религия. Это похоже на правду, на это материальный аспект. А внутренний, есть ли внутренний аспект? Об этом ничего не говорится. Говорится о том, что христианство распалось на два течения. Не было распада на два течения. Знаете, что было? А была очень любопытная схема. Вот когда я с этой схемой посмотрел на историю, сразу многое стало, так сказать, более-менее понятным. Христианства не было. А была апостольская, павлианская, как сказать, называет Лев Толстой, церковь. То есть было учение апостола Павла о Христе. Причем я подумал, а почему, сказать, вот идет именно Христос, Бог, откуда это пошло? Это пошло от апостола Павла. Знаете почему? Достаточно Библию почитать, все станет ясным. А стало все понятным, почему. Как Бог являлся к евреям? Сияние, свет, там что-то невероятное с неба приходило, и Моисей общался. Как Христос явился апостолу Павлу? Точно так же. Поэтому вот у того сработал механизм, который наработан тысячелетиями. Если так ко мне является кто-то, это Бог, все, часть Бога, Бог, и он ему как Богу поклоняется. И в этом аспекте пошла, поэтому, сказать, если христианство – это учение Христа, то православие – это учение о Христе. Разные вещи. Так вот, с этой точки зрения получается следующая картина. Христианства не было, а возникло православие. Православие было главной религией Константинополя. Поскольку православие – это и есть деградация христианства определенная, искажение главных маяков, то это деградирующее христианство что должно было сделать дальше? Оно должно было деградировать ступенчато дальше. Поэтому католическая религия является следующим этапом деградации православия. Его ребенком, можно сказать. А потом появляется протестантство, которое является результатом деградации католической религии. Поэтому на самом деле нет католичества, православия, там христианства. Есть православие, есть деградировавшее из него католичество и деградирующее из него протестантство. Знаете, как это легко доказать? В православии есть человеческая логика, очень усеченная, и есть божественная, искаженная. Вы не задумывались, почему Россия, вот Лесков писал о Левше, подковал блоху, и там документы ему не дали, он умер и так далее. Почему Россия безжалостно относилась к своим талантам? Никто никогда не задумывался. Ответ очень простой. Потому что Россия безжалостно относилась к такому понятию, как человеческая логика. Человеческая логика – это деньги, это власть, это работа, это талант. Талант, как правило, деньги получает и работать умеет. Блоха-то подкована была левшой, талантом. Так вот, в России всегда очень неважно относились к работе, к деньгам и к талантам. Все логично. А почему так? А потому что языческое мышление, которым обладал апостол Павел, не могло соединить две противоположности – божественную и человеческую логику одновременно. Либо то, либо другое. Поэтому Христос только Бог, мы люди, и вот с этого момента пошла… Христос говорил о том, что мы все божественны по своей сути, мы дети Божьи, и мы люди одновременно. Он постоянно назывался то Сыном Человеческим, то Сыном Божьим. Что это означает? Высшая диалектика. Наличие двух «я» – божественное «я» и человеческое «я». Это означает, что Бог во мне, и Он сначала, а я, мое человеческое «я» вторично, оно потом. Это и есть развитие. Это означает, что я должен жить в двух логиках – логике божественной и логике человеческой. Причем это логики совершенно разные. В божественной логике я везде вижу божественную волю. Я не имею внутри права на ненависть, обиду, осуждение, агрессию, разрыв единства. Там все едино, там нет конфликтов. Человеческая логика – это логика конфликта, логика агрессивности, конкуренции, жесткости и так далее. Христос жил в двух логиках. Он говорил, с одной стороны, три раза простил, не понимает, по голове. Это внешний уровень. А с другой стороны, ему говорят, так сколько прощать? Хоть 500 раз. Это внутренний уровень. То есть Христос учил своих учеников, постоянно пытаясь объяснить им, что Богу Богово, кесарю кесарю. Вы должны жить в двух режимах. Вы внутри общаетесь с Богом, снаружи вы общаетесь с людьми. Снаружи вы имеете право на жесткость, внутри нет. Внутри только прощение и любовь, абсолютное принятие воли. Снаружи по ситуации. Вот чему учил Христос. 3 года ходили с ним ученики и этого понять не могли. Мог ли это понять апостол Павел, который апостолом-то и не был? Нет, конечно. Поэтому уже было обречено христианство на искажение, мощное искажение, половинчатая, ущербная логика. Так вот, что получается? Сейчас всем нам, чтобы выжить, нужно научиться делать одну вещь. Какую? Любить как? Любить непрерывно. Вопрос. Идолопоклонник может любить? Может. Животные любят, кстати. И хорошо получается. Единобожник может любить? Может. В чем разница между любовью единобожника и идолопоклонника? Единобожник может любить постоянно, потому что добро и зло от Бога. Значит, любить Бога нужно и когда хорошо, и когда плохо. Идолопоклонник любит, когда хорошо, и не любит, когда плохо. Все добро от Бога, а зло от дьявола. Значит, когда зло, что тут любить? Все закончилось. Что получается дальше? В православии есть немножко искаженная божественная логика и искаженная человеческая. Что в результате? Паралич. Что мы видим в католичестве? В католичестве божественной логики практически нет, а человеческая – во. Поэтому в России наплевательски относились к талантам, к работе, к дизайну. Поэтому в России всегда были машины вот такие вот все. Дома тоже непонятно какие. На Западе великолепный дизайн, машины, одежда. Почему Россия кланялась Западу? Потому что та человеческая логика. Почему в России никогда не уважалось главное, один из главных признаков сильного государства? Знаете какой? Первый – нравственность. Второй – уважение к частной собственности. В России никогда не было уважения к частной собственности. Знаете почему? По той же самой причине. Потому что частная собственность – это торжество человеческой логики. Это защита прав человека. А в России-то с человеческой логикой была беда. А на Западе, в Европе, с человеческой логикой было все хорошо благодаря католичеству. Поэтому человек был уважаем, частная собственность была священная, дизайн был прекрасный, дома шикарные, машины отличные. Но божественной логики мало. Поэтому святые в Европе, они, как одна святая, я чувствую Христа, это мой жених, физически он меня ласкает, целует. То есть там все на уровне совершенно материальном. Почему в православии иконы плоскостные, а в католичестве все скульптуры? Потому что католичество – это есть религия, утрачивающая божественную логику, и в ней победила логика человеческая. Если в православии Христос объявлен Богом, все-таки о Боге разговор, то в католичестве Богом объявлен Папа Римский. Мне понравилась, так сказать, фраза, которая употребляется в католичестве. «Бог подобен Папе Римскому». То есть, если Папа Римский может решать, кому в ад, кому в рай, это только Бог может делать. Это присвоение функций Бога человеку. Не просто, так сказать, к тому, в котором открылось Божественное. А обычный человек, который назначается, он становится выше Бога. Это торжество человеческой логики. Поэтому, с одной стороны, идет очень высокое развитие цивилизации, идет культура внешняя, бытовая, великолепная, одежда, дом, защита собственности, дома, жилья, экономических отношений. Все великолепно. Но божественная эта логика уже утрачивается. И окончательная деградация божественной логики наблюдается где? В протестантстве. Ее там просто нет. протестантстве, чтобы снять грехи, достаточно просто признать, что Иисус пострадал за грехи. Все. Дальше. То есть человек сам решает. Признал, грехи снялись. То есть все делает сам человек. И хотя протестантизм отрицает иконы, отрицает вот все те нелогичные сказки, которыми стала превращаться в религия, но протестантизм, он больше похож на коммунизм. Вот в России коммунизм, а в Европе протестантизм. Одна и та же тема. Полное торжество человеческой логики, полный отказ от логики божественной. И обратите внимание, как протестанты. Протестанты к чему поклоняются? Работе. Они поклоняются бизнесу. Вся Америка протестантская. Что идет? Идет деградация. Православие, которое соединяет Восток и Запад, диалектика, деградирует в европейское католичество, где начинается капитализм. А капитализм – это и есть торжество чего? Торжество денег над нравственностью. Капитализм – это порождение католичества, а империализм – это порождение протестанта. А в Америке уже деградация, так сказать, божественной логики приходит к своему полному, так сказать, завершению. В Америке идеально все с точки зрения поверхности, формы. Работа. То есть все прекрасно. Государственный механизм работает великолепно. Финансовый отлажен. Военная машина работает безупречно. Но, как мой сказал приятель 10 лет назад, когда мы были в Майами, бабы резиновые. Общаться не с кем. Пустота внутри полная. Снаружи все шикарно. Внутри резина. И все это знают. Что получается дальше? Дальше, если исходить из этой модели, легко становится и понятным простая вещь. Почему Россия до сих пор жива? Почему она в чудовищных ситуациях, когда ее просто не должно было быть, она все-таки выскакивала и не распадалась? Почему сейчас Америка не разбомбила Россию? То есть, кажется, ну, Россия парализована была 12 лет назад, от нее практически ничего не осталось. Почему Америка не уничтожила Россию? Ответ очень простой. Первыми, кто должен умереть первым? Протестанты, потому что в них меньше всего божественной логики. Кто должен умереть вторым? Католики. Кто должен умереть третьим? Православные. Кто останется в живых? Христиане. Значит, у православия, у единственного есть шанс возврата христианства. У католичества и протестанства, судя по всему, его нет. Поэтому, то есть вот, когда создаешь этот алгоритм, сразу просчитывается очень много вопросов. Тогда понятно, почему хотят католики истребить именно протестанство. Потому что никогда не будет соединения экуменизма, который сейчас проповедуется, экуменизм, невозможно, потому что это разная схема мышления. Православие и католичество внешне похоже весьма, но внутри в православии хоть ущербная, но божественная логика живет и сохраняется. Поэтому в храмах, я все время говорю, в православных храмах есть то, что называется Святой Дух, энергетика живая. В католических нет. Я этого не понимал. Сейчас все стало понятно. В католичестве умерла божественная логика. Сам один факт непогрешимости Папы Римского – это уже все, это устранение божественной логики как таковой. Я не говорю о полномочиях, которые ему присвоены. Причем, вроде бы, ну и что там один человек? Это система, любая система цельная. Одно звено начало работать, вся система подтягивается под него. Так вот, почему Америка хочет и Англия истребить Россию, российский и русский народ? Потому что своим менталитетом русский народ никогда не станет западным. Русский человек не станет католиком и протестантом, потому что он будет эту божественную логику держать. Вот нынешние либералы, вот, допустим, есть такая Мария Арбатова, которая проповедует, что нужно делать аборты, что нужно легализовать проституцию и так далее. А когда она смотрит на эти тезисы, я вспоминаю о том, что простое правило. Человек всегда защищает кого? Себя. Видать, молодость у нее была очень бурная, раз она так это все жарко отставит. И у нее очень было тяжелое детство, но, наверное, очень хорошая юность была. В основном случае, буддисткой она себя называет только для того, чтобы не верить в Бога. Но вот эта проповедь, вот она как раз относит себя к либералам. И суть либералов – это полный отказ от божественной логики в угоду телу. Вот она может совершенно спокойно быть протестантской, католической, потому что здесь логика и стремление души в угоду тела. Если мы посмотрим на современный западный мир, то там именно тенденция истребления души в угоду телу. Что такое ювенальная юстиция? Что такое все нынешние законы? Эмансипация женщин и так далее. Это торжество тела над душой. Даже не над духом, над душой. И распад, ускоряющийся распад души. Но ускоряющийся распад души – это есть что? Это есть искажение энергии, которое течет нам из будущего. Что это означает? Что когда у человека начинает распадаться душа, ему жить осталось немного. То, чем я занимаюсь 20 лет, знаете, как называется? Научить людей принимать травмирующую ситуацию. До сих пор пока не научились. Говоря языком научным, это научиться принимать стресс. Сейчас ученые говорят, стресс – это не смерть, стресс – это не жизнь. Главное не сам стресс, а правильное отношение к нему. Если мы правильно к стрессу относимся, то тогда мы не заболеем. Если неправильное отношение к стрессу, то тогда мы будем болеть и умирать. Вот 20 лет мы пытаемся правильно относиться к стрессу. Выяснилось. Что выяснилось? Что оказывается, чтобы правильно принять стресс, ведь ученые, когда говорят о стрессе, они же думают только о физическом теле и к нему стресс привязывают. А если еще стресс духа, крах будущего, крах идеалов и надежд, разрушение судьбы, и здесь никакая наука уже не тянет. А если мы будем говорить о стрессе для души, когда умирает близкий, когда распадается и рушится вся картина мира, здесь говорить о принятии стрессовой ситуации практически невозможно. Знаете, к чему это все может привести? Заходите на сайт Лазарь Форк. Два года назад вышла, недавно передачу это повторяли по ТВ-3. Называется «Мир без детей». Почему я об этом вспомнил? Я думал, писать об этом или нет, но мало ли у меня какие-то мистические там озарения. Когда я видел, как радуется группа людей, вот когда я, так сказать, с темой души стал работать, какая-то группа людей из будущего радуется этой информации. Так, вообще прийти в научный мир и так сказать, я сказать, ну понятно. Даже диагноз не надо ставить. Смотрю, какая группа людей, женщины, 2016 год. То есть они смогут рожать. Я думаю, ну, сказать, и так перенаселение Земли, при чем тут это? И у меня получается, что с 2016-го может быть резкое падение рождаемости или вообще исчезнет рождаемость на Земле. Я начал рассуждать, почему. А в принципе, когда наши привязанности растут, грешим мы основательно, системно к понятию спасения души мы не относимся, религии превратились в красивую сказку. Со всем этим багажом мы можем ехать только куда? Вниз. Если придет любовь, мы уподобимся все Свидригайлову. Поэтому вполне логично, в какой-то момент должно быть выключение детородной функции. Потому что, чтобы ребенок родился, должна быть в душе любовь. А любовь становится непереносимой для человека, слишком привязанного к этому миру. А здесь усугубляется ситуация тем, что у нас давно не было войн. Язычник нормально же живет, он особо, так сказать, о душе не заботится, но он постоянно болеет, умирает, его убивают, несправедливо относится, он постоянно выживает. У него постоянно рушится все, и тело, дух, и душа. И он интуитивно верит в Бога, как любое животное. Дай стабильность язычнику, он забудет о Боге, что мы и замечаем. Только истинно верующий, единобожник будет вспоминать о Боге, когда ему хорошо. Остальные, пока петух не клюнет, понятно. Так вот, что у нас получается? Итак, у меня был, я на всякий случай эту версию в книжках озвучил, что может быть проблема с деторождением через какое-то время. Может быть, на тонком плане это начнется в 16-м году, а проявится через несколько десятилетий. Кто знает. Когда я посмотрел этот фильм, я ведь эту информацию раньше воспринимал, но я ее воспринимал в печатном тексте. Когда печатный текст или что, просто на уровне мысли, информация воспринимается, но слабо. Когда образ, вот тогда воспринимается хорошо. В этом фильме «Мир без детей» подается информация образно. Там рисуют женскую X-хромосому и мужскую Y-хромосому. А потом берут тряпочку, губку, и стирают часть мужской хромосомы. Впечатляет. В обычной Ирина это зам академии, вице-президент Академии национальной безопасности Ирина Ермакова. Вот она об этом говорит. Человек уважаемый, она как раз говорит о том, что происходит, когда нас травят ГМ-продуктами. И о том, что ее пытались и угрожали, и пытались похитить образцы из лаборатории, потому что это мировая мафия, вся система Монсанто, ГМО-продукты, это же раковая опухоль. Они мотивируют это дешевизной. Но пчелы-то умирают, они 80% опыляют всех растений. Когда пчелы умрут, вся эта дешевизна станет невероятной дороговизной. Но это отдельный разговор. Так вот, Ермакова говорит простую вещь. Есть женская хромосома X и мужская Y. Они содержат около 1500 генов. 50 лет назад мужская Y-хромосома содержала 1500 генов. Сейчас мужской хромосоме, по разным оценкам, то есть не она одна это делала, эти исследования, а, судя по всему, многие лаборатории, в мужской хромосоме осталось от 48 до 78 генов. Да. Вот представьте, вам скажут, это 1/30. Вам скажут, в среднем человек весит 70-80 килограмм. Вам скажут, скоро от вас останется 2 килограмма. Но вы не переживайте, все будет хорошо. То есть мужская хромосома исчезает. Что такое 48 генов? Это за 50 лет она уменьшилась 30 раз. Значит, через 4-5 лет она исчезнет как таковая. Что будет дальше? Мальчики перестанут рождаться. В этом фильме говорится о том, что перестанут люди рождаться с 2025 года. Но просто посмотреть динамику – 3-4 года. И вот когда я начал подсчитывать, когда мальчики перестанут рождаться, у меня получился опять 16-й год. Мне стало интересно, я попытался взять информацию. Можно ли исправить ситуацию, восстановить гены? С точки зрения науки это невозможно, сами понимаете. Ген в основе всего. Как его восстановишь? Подсадкой? Это нереально. С точки зрения науки это нереально, и, судя по всему, именно поэтому наука молчит об этом. А что говорить? Уже все. Это называется точка невозврата пройдена. На внешнем уровне точка невозврата пройдена. Потому что свыше 30% это уже необратимые моменты. Здесь идет 94%, что ли. Мне стало интересно, когда будет пройдена точка невозврата на тонком плане. Как вы думаете? Четыре года еще. В 2016 году точка невозврата будет пройдена не только на внешнем, но и на внутреннем уровне. Это означает, что уже шансов никаких. Значит, у нас остается 4 года. Если приводить душу в порядок, то можно успеть изменить внутреннее состояние и у какой-то части, я хотя бы русскоязычной, появится возможность иметь детей. 48 генов – это очень мало. То есть даже у поля есть свои технические характеристики, есть, так сказать, то, что называется точка невозврата. Значит, 4 года – это достаточно много, если серьезно к этому подойти. Что получается? Когда я только начинал заниматься исследованием, около 30 лет назад сообщался факт. Брали хромосомы, облучали их радиацией. Хромосомы распадались на части. Потом подходил экстрасенс, работал руками, и хромосомы восстанавливались. С точки зрения современной науки это невозможно. Просто этого не может быть, потому что все распалось. Только механически можно соединить. О чем говорит этот эксперимент? Он говорит о том, что поле первично. И если восстанавливать поле, а экстрасенс воздействует именно на полевую структуру, при восстановлении поля можно восстановить физическую структуру. Не просто соединить, а даже восстановить. Но если бы просто мужская хромосома начала надрываться, но когда она просто утрачивает гены, то фактически ситуация неважная. Значит, если через 4 года перестают рождаться мальчики, то девочки, которые перестанут их рожать, им будет около 15-20 лет – сказать, рабочий возраст еще 40 лет, через 40 лет от цивилизации ничего не останется. Потому что все будет на пенсии, работать будет некому. Начнется обрушение всего того, что мы понастроили. Все инфраструктуры, вся экономика, все начнет поэтапно, сказать, дестабилизироваться. Так вот, я, сказать, пытался выйти на Ермакову и, сказать, найти еще эту информацию. Все это оказалось сложнее, но все-таки мне интересно, у каких людей брали вот это, сказать, исследование генетическое, в каких странах и какая реальная картина на планете. Но то, что, сказать, Y-хромосома вымывается в западной цивилизации, это однозначно. Но если китайцы сказали, что уже программа самоуничтожения идет у них, значит, наверное, они это увидели. А как? Что такое программа самоуничтожения на генетическом уровне? Это и есть исчезновение мужской хромосомы. Вопрос еще такой. А почему именно мужская хромосома? Никто не задумывался. Я писал о том, что все мы рождаемся девочками, что девочками мы рождались изначально, а мужчина – это высший продукт. Одна противоположность рождает другое. То есть мужские особи появились позже. И если женщина олицетворяет мужское начало, то мужчина – духовное. И когда начинается распад души, то сначала деградирует духовное начало, а потом физическое, как мы сейчас и установили, и говорили об этом. Поэтому сейчас идет дестабилизация, разрушение духовной оболочки. Душевная уже разрушена. Духовная оболочка разрушается. А дальше по этапу будет разрушаться физическая оболочка. Каким образом? Очень просто. Когда мальчики перестанут рождаться, девочки перестанут рожать. Через 20 лет. Почкованием не получится. Ящерицы трутся друг от друга, самочки, и потом одна становится мужиком, как бы временно меняет пол и рожает. С человеком это не пройдет. На низших уровнях рыбки могут менять пол. А когда люди пытаются менять пол, не очень симпатично все это выглядит. Во всяком случае, по содержанию. Хотя, обратите внимание, сколько народа сейчас трансвеститов и так далее. Это что же говорит о том, что энергии нет? Душа – это соединение противоположностей. В душе есть и физическое, и духовное. В душе есть и боль, и радость. Поэтому любовь только в душе живет. А на уровне физическом есть правое и левое. Так вот, чем больше в душе энергии, тем больше потенциал между духовным и физическим. Когда этот потенциал начинает выходить до нуля, значит, душа умирает. Я в первых книжках писал, что по моим исследованиям, меня это поразило совершенно. Я увидел, что человек, что мужчина отличается от женщины очень немного, 4%. Мужчина, у него мужская энергетика 52, а женская 48. У женщины женская 52, а мужская 48. Ну, я это, как говорится, увидел, то и написал. Сейчас выясняется, что у каждого мужчины мужского гормона, тестостерона, 52%, а женского гормона, прогестерон, кажется, или эстрогена, 48%. А у женщины наоборот, у нее эстроген 52, а мужской 48%. То есть чуть-чуть функцию измени, чуть-чуть энергетику измени, гормоны начинают расти, у человека тенденция к смене пола, гомосексуализму и так далее. Что мы и наблюдаем. Да. Что? Клонирование. Дело в том, что клонирование не имеет потенциала. Единственная борьба противоположностей. Когда мужская и женская яйцеклетка соединяются, происходит энергия тонкая, активизация тонкой энергии. А у клонов этого нет. Одна клетка разделяется, и все. Поэтому у клонов внутренняя энергетика минимальная. Клоны не жизнеспособны. Поэтому я смотрел клонированных животных, у них смерть потомков до шестого колена. Что значит смерть потомков до шестого колена? Это значит, до шестого колена они будут жить, а потом просто их не будет. То есть, когда я вижу смерть, это означает деградация. Смерть – это не прекращение. Когда я вижу смерть в поле, это означает угасание. Не физическую смерть, а угасание энергетическое. Так вот, когда у клона смерть потомков до шестого колена, это означает, что до шестого колена энергия понижается, а потом ее просто нет. Поэтому клонирование даст отсрочку, и будут рождаться дети, но они, скорее всего, будут бесплодны. Но элементарная вещь, если просто ребенок с зачатой пробирки сейчас бесплоден, это уже установили. То есть человек идет против природы, думает, что, так сказать, зачатие пробирки решает все проблемы. Снаружи природу можно обмануть, внутри-то нельзя, энергии-то нету такого ребенка, зачатого пробирки. Поэтому они практически все бесплодные. Но если не в первом, то во втором поколении. Говорят о первом. Послушайте, хромосомы мужской нет. Какое корпоральное? Чего? Ящерицу, что ли? Вот надежда на мусульман одна. Почему надежда на мусульман? Потому что у них понятие нравственности достаточно... Единственное в мире, кто еще более-менее держит понятие нравственности, особенно в сексуальных аспектах, это мусульмане. Но дело в том, что тенденции в Иране количество рожденных детей 1,8. Чисто европейский же подход начинается. Как только благополучная судьба касается представителей исламского мира, мы наблюдаем ту же самую картину. Почему? Объясню почему. Почему ислам продержится дольше, но тоже... Потому что мусульманин перенесет стресс тела, потому что в исламе очень мощное, ярко выражено принятие божественной воли. Стресс тела, смерть духа мусульманин принесет. Измену мусульманин не перенесет от женщины. Боль души не перенесет. Перенести боль души можно тогда, когда Бога чувствуешь в себе. И хотя в исламе сказано, что Аллах ближе к человеку, чем даже его сонная артерия, потрясающе. То есть как бы намекается, что Бог внутри. Но, скажем так, системно этого нет. Если ты забываешь о том, что ты божественным по своей сути, боль души непереносима. Значит, ислам просто продержится дольше других. Так вот, для того, чтобы чувство любви в душе держать непрерывно, нужно научиться мыслить так, как учил Христос. Научиться мыслить и чувствовать диалектически. Нужно научиться внутри быть мягким, а снаружи жестким или мягким. Нужно научиться жить в двух логиках. Но сейчас, скажем, католичество или православие не предлагают нам такой модели мышления. Дело в том, что мышление язычника, идолопоклонника, если говорить по сути, то это мышление двоичное. Идолопоклонник поклоняется добру и ненавидит зло. Вот его логика. Что делает единобожник? Единобожник поклоняется Богу, принимая добро и зло. Троичное мышление. Есть две противоположности, и то, что их объединяет, Бог. И все от Бога идет, и добро, и зло. Поэтому единобожник может любить и добро, и зло, понимая, что все относительно. Кстати, по поводу добра и зла. В православии четко сказано, что добро от Бога, зло от дьявола. Это есть языческая совершенно, так сказать, схема мышления. Поклонение добру и ненависть к злу. Давайте разберем, что такое добро и зло, чтобы было понятно. Знаете, что такое добро в высшем понимании? Что такое зло? Все относительно. Что? Зло – это утрата любви. Но понимаете, тоже относительно. Когда мы утрачиваем... Есть Творец непроявленный, а есть проявленный. Мы все и все наши блага – это часть Творца. Это Творец проявленный. И любовь к Творцу – это разве зло? Это не зло. Любовь к Творцу проявленному – это любовь к части, но она не должна быть больше, чем любовь к целому. А когда мы начинаем слишком любить то, что проявлено, мы начинаем утрачивать любовь к целому. Поэтому зло это или добро? Когда мы любим проявленное, мы привязываемся к миру, мы начинаем развиваться. Это добро. Но когда мы зависим от этого мира, мы начинаем впадать в агрессию. Это зло. Так добро это или зло? Ни то, ни другое. Все зависит от нашего стремления к Богу. Насколько мы обеспечиваем любовью наше счастье, настолько это добро. Насколько мы перестали устремляться к Богу, любовь уменьшилась, и начинаем зависеть от счастья, настолько оно становится злом. Поэтому нет понятия добра и зла, их невозможно определить, это первое. И нельзя определять. А православие и католичество жестко разрезано. Вот добро, вот зло. Диалектика утрачена, любви быть уже не может. Дальше. Добро в нашем понимании – это есть возлюби ближнего. А зло – это ненависть к ближнему. Но возлюби ближнего, когда мы утрачиваем первый тезис, возлюби Бога превыше всего, во что превращается? В привязанность, в зло. Поэтому мы с нашим достаточно примитивным религиозным мышлением привыкли добром считать привязанность к миру, блага и счастья, получение благ и счастья от этого мира, а злом – лишение этих благ, то есть разрушение привязанности. Извините меня, разрушение привязанности – это есть приближение, возврат к Богу. И получается, что наше религиозное мышление объявило нам злом – возврат к Богу, а добром – уход от Бога. Это по сути. А внешне все выглядит красиво. А теперь попробуйте человеку, которого объясняют, что зло – это есть возврат к Богу, убедить, что он должен нравственно себя вести. Вот после этого появятся Фамусовы, после этого появятся Молчалины, Раскольниковы, Свидригайловы, Лужины, после этого появятся коммунисты, которые ради светлого будущего, у них же благая цель, мочили миллионы людей в капусту. После этого появятся фашисты, которые готовы были истребить все население Земли в угоду кому-то. У них тоже цель оправдывала средства. Вот логика. И получается, именно по Христу, который говорил, вы к Богу не идете и других не пускаете, обращаясь к служителям культа. Так вот именно наши наивные религиозные представления трубят на нашем подсознании. Уходите от Бога, идти к Богу – это плохо. Вот логика. Кстати, цель оправдывает средства. Кто сказал? Откуда этот крылатый лозунг, который лежит в основе фашизма и социализма? Ницше? Карл Маркс? Нет, нет. Юлий Цезарь, но вы начинаете. Это сказал, берите всегда основу. Основа что такое? Религиозное мышление. Оно всегда лежит в основе светского мышления. Это сказано кем? Игнатий Лойола. Цель оправдывает средства. А кто сказал это перед Игнатием Лойолой? Как вы думаете? Никогда не поверите. Чего-чего? Что-что? Апостол Павел, совершенно верно. Смотрите, я вам зачитываю, что сказал апостол Павел. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Понятно, что я сказал? Или перевести? Хорошо, еще читаю. «Мы освободились от закона, чтобы служить Богу в обновлении Духа, а не по ветхой букве». Понятно, что я сказал? Вернее, что сказал апостол Павел? Скажите, что важнее, цель или средство? Цель. Они связаны с целью. Цель и средство связаны, едины. Как время единое. Это наше материалистическое мышление режет причины и следствия на два независимых аспекта. Поэтому в России, так сказать, эта катастрофа и идет. Левая рука не знает, что делает правая. Так вот, цель определяет средства. Если цель благая, а я для этого должен кого-то убить, тогда уже можно сомневаться. Так вот, но, так сказать, когда Игнатий Лойола сказал, что цель оправдывает средства, это означает, инстинкт самосохранения важнее нравственности. В переводе. Что такое цель оправдывает средства? Подразумевается, что если безнравственность человек себя ведет, то проблемы с целью. Но когда цель выше и допускается безнравственность, значит душу на второе место, а гордыню на первое. Это есть принцип Родиона Раскольникова. Это есть разложение души и нравственности в угоду какой-то высокой цели. Светлое будущее, общее благо для всех. Вот логика. Принципиально, как она решается. То есть это есть торжество. Игнатий Лойола закрепил торжество сознания, гордыни над душой. Но перед этим это сказал апостол Павел. А знаете, что в переводе означают его слова? Я вам сейчас переведу. Что такое закон? Это есть заповеди. Что такое заповеди? Это есть предписание о нравственном поведении. Теперь представьте, я переведу на совсем простой язык. Я хочу построить дачу. Я говорю, я буду строить дачу. Мне тут же, так сказать, мой друг говорит, без проблем, помогу тебе. Набежали строители, цемент, кирпичи и так далее. Я говорю, вы что, ребята? Мне наплевать на строительство, мне наплевать на цемент, кирпичи, опалубку и так далее. Я дачу хочу строить. Они говорят, брат, ты как вообще? Я говорю, да мне наплевать на эти кирпичи, мне не нужны бригады строителей. Я дачу хочу построить. Ну, с диагнозом понятно, я думаю, да? То есть, когда человек говорит, что мне наплевать на средства, мне главная цель, то это вызывает вопрос, что, как у него состояние. Апостол, что такое нравственное, что такое закон? Закон, заповеди, нравственное поведение – это механизм, помогающий ощутить любовь. Есть непосредственное устремление к Богу, есть любовь в душе, и есть поведение, которое способствует любви. Апостол Павел говорит, мне наплевать на закон, я умер для закона. То есть я умер для нравственного поведения, мне любовь важна. Мне плевать на строителей и на материалы. Мне главное дачу построить. Да никогда ты дачу не построишь, если прогонишь строителей и откажешься от закупки строительных материалов. Но апостол Павел совершенно четко утверждает, что я умер для закона, для нравственности. Для меня главное – это благодать. То есть любовь разрезали, оторвали от закона. Христос говорил, я пришел не нарушить закон, а исполнить его. Он соединил любовь с нравственностью. Он объяснял, что нравственность – это внешнее поведение, которое нужно для того, чтобы ощутить любовь. Если ты не идешь к любви, если ты не живешь к любви, если ты не меняешься в сторону любви, то тогда даже нравственное поведение тебя не спасает. И это доказала история Израиля. Поэтому Христос в старые мехи налил, сказать, обновил мехи. Он дал вместо старого вина новое вино. Он сказал, что заповеди для любви. Поэтому целью должна быть любовь, а заповеди должны быть средством. А для евреев заповеди стали целью. Выполняешь заповедь, все будет хорошо. То есть на самом деле заповеди у них стали потом сначала целью, а потом средством для достижения благополучия. Я четко выполняю все заповеди. Бог меня спасет и защитит. Значит, что это означает? Что и у идеи на подсознательном уровне на первое место вышла благополучная судьба, а на втором – нравственность. И поэтому Израиль погиб, умер. И Христос пытался спасти Израиль, сказав, что заповеди нужны не для благополучной судьбы, заповеди нужны для сохранения любви. И поэтому он должен был быть распят для того, чтобы доказать, что выполнение заповедей главной целью имеет любовь, а не благополучие. Он пытался переориентировать и спасти еврейский народ и всю современную цивилизацию, правильно расстановив приоритеты. Вот логика Христа. То есть заповеди нужны, для это средство для любви. Что делает апостол Павел? Он говорит, любовь – цель, и я отказываюсь от средства. Я хочу войти в квартиру, но я не хочу идти по лестнице. Вот логика апостола Павла. Безумие. На этом безумии выстроена целая религия. Почему тогда он так сказал? А очень просто. Потому что он сам убивал христиан первых в огромных количествах. Он их ненавидел, он их убивал. И когда он сам стал христианином, он не мог объединиться, потому что для него были это несоединимые вещи. Иудаизм и христианство он не мог соединить. А Христос, христианство – это и соединение иудаизма с любовью, с главной целью. Это есть не уничтожение иудаизма, а есть его... сказать, обновление, по сути, внешне все тоже остается, а по сути, главная цель – любовь, а не благополучие. А апостол Павел сделал любовь целью, а иудаизм решил отбросить. Он не сумел объединить две противоположности. Он взял одну и не заметил, как начинает умирать, сказать, вторая без нее, и первая в конечном счете тоже. Поэтому цель оправдывает средства. То, что мы видели в виде фашизма и социализма, это есть результат логики апостола Павла. Это есть результат православного мышления. Вся нынешняя катастрофа, которая приходит к нам на земле, это есть всего-навсего не зло, это есть наше непонимание того, что говорил Иисус Христос. А дальше первая стадия непонимания в виде православия превращается во вторую стадию, где уже игнорируется. Если в православии на первом месте Бог, в католичестве на первом месте кто? Человек. В протестантстве кто на первом месте? Деньги. Почему современный мир лжет, предает, грабит, убивает. Потому что это вполне логично, это человеческая логика. Украсть, убить, ограбить, солгать. А божественная логика говорит, не лжесвидетельствуй, не убивай, не воруй. Нынешняя западная цивилизация утратила божественную логику, она живет в логике человеческой. Поэтому они совершенно спокойно грабят, убивают, и вся международная политика построена на лжи. Под видом демократии идет просто истребление, разрушение. Всем понятно, для чего сейчас Сирию разрушают, для чего на следующий будет Иран, для чего, сказать, уничтожив Иран, возьмутся крепко за Китай и, сказать, за Россию. То есть идет элементарное, сказать, пожирание друг друга. Здесь христианством не пахнет. Кстати, почему миром управляют люди с библейскими фамилиями? Никто не задумывался. Их очень не любил генерал Петров, из-за чего, непонятно, скоропостижно умер. Так вот, знаете почему? Дело, кстати, современный капитализм, это я говорил, это не эксплуатация человека человеком, это миф. Старичок Маркс просто всех надул безжалостно. Но, наверное, ему заплатили банкиры хорошо. Потому что современный капитализм – это есть частный, так сказать, капитал банковский. В первую очередь банковский. А чем банкир отличается от ростовщика, знаете? Нет? Ну, в какой-то степени. Ростовщик деньги не печатает, не создает, а банкир создает. И вот это избыточное количество денег и дает тот современный ужас истребления ресурсов планеты, распад нравственности, потому что незаработанные деньги убивают. И именно банкиры, производя деньги, они привели к разложению нравственному нынешней цивилизации. Так вот, капитализм, если брать на физическом уровне, это есть частный банковский капитал. А на духовном уровне капитализм – это есть смычка католичества и иудаизма. Почему евреи правят миром? Знаете почему? Ответ очень простой. Можно сказать, они умные, они ростовщики. Нет. Потому что иудаизм, как религия, оказался более состоятельным, чем протестантство и католичество. А почему в России всегда был еврейский вопрос? А потому что православие пыталось все-таки ощутить, что оно хоть как-то, но состоятельно в соотношении с иудаизмом. Что в православии все-таки есть определенная нравственность и есть понятие божественной логики, которая утрачена в католичестве и протестантстве. Почему на ножах мусульмане и евреи? Потому что ислам говорит, у нас нравственность не хуже, чем у вашей. Но вы ее утрачиваете гомосексуалистом. Столицей гомосексуализма стал Тель-Авив. А у нас этого не будет. Поэтому мусульмане лучше себя чувствуют, и они знают, что они победят. И на сказать, устных лекциях говорят о том, что есть хадисы, где мусульмане будут убивать евреев по всей земле. Готовятся к этому. И какое вооружение Израиль не имел, бесполезно. Страна, утратившая нравственность, не жизнеспособна. Мусульмане победят. Хотя у Израиля атомную подводную лодку очередную подарила Америка, и 400 ядерных бомб, и средства доставки, все что угодно, бесполезно, нравственность ушла из страны, ничем страна защищена не будет. Так вот, почему сейчас католичество начинает прогибаться перед иудаизмом? Потому что оно несостоятельно. Почему в Америкой управляют, так сказать, все банкиры? И, кстати, Солт-Лейк-Сити, столица мормонов, у них главный банк, знаете, как называется? Сион. Почему Америкой управляет еврейская диаспора? Потому что протестантство, как религия, несостоятельно, а иудаизм состоятелен. Иудаизм, как религия, более состоятелен, чем католичество и православие вместе взятые. Поэтому неизбежно идет схема замены. Восприятие. Поэтому католичество сейчас все больше делает шаги к сближению с иудаизмом и в конечном счете растворению в иудаизме. И протестантство подавно. Они обречены исчезнуть. И они должны либо вернуться к христианству, по сути дела, к православию. Вы представляете, вернуться к православию Америки. Поэтому лучше вернуться не вверх, а вниз, к иудаизму. И в этой степени идет две тенденции. Одна тенденция – возврата к христианству, после которой может быть спасена цивилизация. И вторая тенденция – возврата к иудаизму, после чего будет гибель. Если Израиль 2000 лет назад погиб, то сейчас Израиль на всей земле обречен 100%. Почему так и мусульмане агрессивно себя ведут? Потому что победа иудаизма, а иудаизм практически победил в Америке и в Европе, реально победил, это смерть цивилизации. Почему? Потому что есть еще один небольшой аспект. На Земле много народов. И сейчас идет вопрос объединения всех цивилизаций. Так вот, есть различные модели объединения. Кто их назовет? Нет. Есть модель американская, или на самом деле протестантская модель. Это уничтожение других, индейцев и так далее. В лучшем случае это полная прессовка, закабаление, как к неграм относились. Это протестантская модель или американская. Есть европейская модель. Это подавить, придавить и высосать все соки. Этим Англия занималась, колонии и прочее. То есть это угнетение, подавление. Именно по этой схеме выстраивалась политика ко всем колониям и у Франции, и в том числе тем, кто приехал во Францию. Приехавшие туда арабы, негры, не были людьми полноценными с точки зрения французских властей и закона. Знаете почему? Потому что их селили отдельно, их не пустили в общество. Создали определенные анклавы. Что делают сейчас эти анклавы? Они начинают во Франции. Вы нас подчинили, теперь мы вас будем подчинять. Это и есть политика, они берут ту же самую, на самом деле, они копируют политику Франции, политику католическую, по подавлению, унижению и высасыванию соков из других. Вот сейчас на Новый год во Франции опять сожгли 1200 машин. Жгли, оказывается, каждый год, но об этом молчали. А нынешний министр сказал МВД, надо говорить правду, опять сожгли 1200 машин. Это прилично. То есть, что получается? Французы не понимают, что с ними происходит, а с ними происходит закономерно. Вы этих людей определили в низший уровень, вы поселили их отдельно, вы хотели из них только работу получать и не давать им образование, вы сейчас получите обратно. Это вторая модель. Модель не уничтожения, а подавления и высасывания соков. Есть третья модель, православная, где люди объединяются, это российская модель. Где люди, другие народы, завоеванные территории, народы, не убиваются и не подавляются, а входят как равноправные в состав страны. Это модель российская, но это модель православная. И особенность православной модели заключается в том, что поскольку все-таки православие – это языческая культура, не христианская, то в язычестве не может быть полного равенства. В язычестве либо ты давишь, либо тебя давят. Так вот, католическая модель – это подавление других, а православная – подавление себя. Русский народ давил себя в угоду всем остальным народам. И это особенно ярко проявилось при социализме. И особенно ярко сейчас проявляется. Почему националисты начинают бунтовать? Потому что идет истребление русского народа, объединяются все народы против русского. В Ставрополе вытесняется, просто убивают русских, они уезжают. Лет 5 назад я говорил с людьми, которые переехали в Питер. Они говорят… Мы не можем жить в Ставрополье. Мы были фермерами. Чеченцы захватили все элеваторы. Я привожу пшеницу, он говорит, по себестоимости. Я говорю, а мне деваться некуда. И я понял, что мы будем разорены. И мы стали уезжать. То есть можно убивать, можно просто экономически захватывать главные ключевые зоны, где деньги. Почему это происходит? Потому что православная модель – это модель гуманности, объединения, но через самоуничтожение главного народа. Совершенно нечеловеческая, нелогичная модель, самоубийственная, что мы увидели. Но, как ни странно, в этой самоубийственной модели, православной, есть элемент логики божественной, где все должны быть едины. Поэтому пострадал больше всех русский народ, пострадало больше всех православие, но оно сохранило божественную логику. Что происходит сейчас в России? В России сейчас идет стихийное восстановление христианства. Когда люди говорят, мы будем объединять все народы, русский народ говорит, мы будем объединяться с другими народами, но мы не будем его давить и не позволим давить себя. Вот сейчас в России националисты будут разрабатывать кодекс поведения для кавказцев. То есть идет стихийное возрождение христианства. То есть православие должно не половинчатую модель, поскольку православие работает в двоичном аспекте мышления, либо левое, либо правое, Бог хороший, дьявол плохой, православие может либо кланяться, либо топтать. Поэтому объединять, либо нужно топтать другие народы, либо им угождать и им кланяться. Православие кланялось. Сейчас не нужно топтать и не нужно кланяться. Это и есть христианство, это и есть диалектика, это и есть троичное мышление. То есть православие либо возвращается к христианству, либо оно умирает вместе с католичеством и протестантством, и просто реально начинается возрождение христианства в России. Это какое-то, может быть, ответвление православия, которое объявит себя христианским. Но если Россия не выйдет на мышление троичное, на мышление диалектическое, где она не позволит топтать себя и не будет топтать других, тогда она обречена скатываться на другие схемы модели. А это же уже мировая война, шансов здесь нет. А пока мы видим четко, Европа пытается, сказать, задавить других, у нее не получается, какое-то было самоподавление. Сейчас будет новый виток чего? Брейвик – это символ нового витка. Нужно давить иноземцев. Нужно уничтожать кварталы, в которых живут те, кто бунтует. Вспомните фильм «13-й квартал». Атомную бомбу туда заслать, чтобы они сами взорвали. Что такое искусство? Это есть предвидение. В Новом Орлеане, это после затопления, которое выяснилось, было специально сделано, на 80% уменьшилось количество черного населения. То есть Америка готовится к истреблению, к привычной схеме. Америка может только истреблять тех, кто, так сказать, от тебя отличается характером, поведением, менталитетом и прочим. Она по-другому не может. Протестантство, в котором нет божественной логики, может только истреблять неугодного. Это других вариантов нет. Католичество может истреблять или подавлять. Православие стремится к объединению, но с самоподавлением. Христианство – это объединение, но если человек ведет себя как язычник, если он хамит, грабит, идет жесткая тоже его остановка. Вот это и есть христианская модель. Православной модели – подставляй щеку, сколько тебя не топчут. В христианской модели – внутри подставляй, потому что все божественное. Снаружи гуманность может быть только к тому, кто готов меняться и идти к Богу. Поэтому Христос говорит: три раза уличи брата своего, не понял, пускай будет как мытарь и язычник. Именно к этой схеме сейчас Россия приходит. В России какие проблемы? Какие главные проблемы России? Это еврейский вопрос был всегда. Потому что на самом деле это несостоятельность православия, которая ниже была, чем иудаизм. Это вопрос с Кавказом. Потому что, так сказать, Россия, утрачивая душу, утрачивала нравственность, а на Кавказе все-таки принципы семьи, защиты элементарных нравственных правил были всегда высокие, иначе не выжить народом. Почему, так сказать, идет такая ситуация? Почему перед Кавказом власть прогибается? А потому что, извините меня, в нравственном плане пока Кавказские республики выше позиционируют себя, чем московская власть. Вот я сейчас был в Крыму, а там чеченское телевидение есть в Крыму. И знаете, что там сообщал некий Рамзан Кадыров? Любопытную информацию. Он собрал совещание, и я, так сказать, по-чеченски общается. Я слушаю, бум-бум-бум-бум, миллиард, бум-бум-бум, 3 миллиарда. И потом дама переводит. Она говорит: тут проблема. «Газпром» с 93-го года подсчитал, сколько потрачено газа в Ставрополе, в Чечне и в Дагестане. Дагестан в 2 раза меньше Чечни. Ставрополь в 4 раза больше Чечни. За эти годы Ставрополь расходовал 4 миллиарда кубометров, навскидку не точно. Дагестан 1 миллиард кубометров. Чечня 28 миллиардов кубометров. И Кадыров сидит и говорит: они хотят нам навесить долги, которые сами сперли. А с Чечней это не пройдет, мы этого не позволим. После этого о каком патриотизме, о каком единении страны можно говорить, когда представитель республики говорит прямым текстом, что, извините меня, сказать, одна из главных госкомпаний грабит нас, навешивает на нас долги под лозунгом того, что типа война была, все спишем. То есть главная корпорация страны грабит свою страну нещадно. И все молчат. Кто восстает? Кавказцы. Так естественно будет конфликт, естественно будет проблема. Потому что кавказцы ведут себя более нравственно, чем себя ведет представители, так сказать, высших кланов, управляющие страной. Ну и закон Димы Яковлева это лично раз подтверждает. что нынешняя власть, она просто не имеет представления о том, что такое нравственность. Ни светская, ни духовная, к сожалению. Что такое нравственность? Это выполнение заповедей. А у нас в России заповеди не выполнялись ни священниками, ни правителями. Кстати, почему именно в России церковь всегда была шестеркой власти? Почему церковь всегда была филиалом госвласти? Знаете почему? Очень простое объяснение. Потому что языческая религия всегда была инструментом власти для царя, фараона и хана. А в единобожной религии не может царь быть на первом месте. Не может он объявить себя сыном Бога. В единобожии это невозможно. А в язычестве это возможно. Поэтому в любой языческой религии всегда она работала, обслуживала власть. И никогда единобожная религия власть не обслуживала. Если православие будет возвращаться к христианству, она перестанет быть зависима от власти. Все очень просто на самом деле. Так, время наше выходит. Три проблемы. А третий – таджикский вопрос. Первый – еврейский, второй – кавказский, третий – таджикский. Что такое таджикский вопрос? Вот сейчас говорят о том, что население России стало расти. Конечно, молодцы таджики и кавказцы, они поддержали в этом плане. Пока у России нет идеологии, нет цели и нет дороги к Богу, русский народ будет вымирать. И он будет безнравственным. Это закон. Надо признать, что ни одна из нынешних религий не дает человеку возможность ощутить свое единство с Богом, кроме христианства. Христианства нет. Православие, которое претендует на то, что оно может помочь спасению души, такой религией не является. А католичество подавно, а протестантство вообще и религией не является. Если просто по-простому вещи называть своими именами. Вот поэтому, так сказать, как ни крути, но поневоле вспоминаешь в Библии о том, что должно быть второе пришествие Христа. То есть мы должны понять, о чем говорил Христос. Если мы не поймем, шанса выжить у нас нет. Нас осталось 1/30. Представьте. Вот вдумайтесь в эту ситуацию. 4 года. Через 4 года мальчики могут не родиться ни у кого на земле. И проблемы с дачей, машиной, квартирой, бизнесом и совсем отойдут на второй план. Причем вспомните, что говорил Христос. Он говорил, двое будут пахать, одного заберут, а второй останется. Знаете, что это означает? Это означает, что изнутри процесс пойдет. Апокалипсис не снаружи придет, а изнутри. А что такое изнутри? Вот оно изнутри. Хромосомы исчезают. Не будет взрывов и так далее. Что-то будет, конечно, там изменения, все. Но главный апокалипсис к нам приближается изнутри, из нашей души. И если мы душу не приведем в порядок, будут забирать не одного из двух, а заберут обоих. Так вот, давайте воспользуемся сейчас. Чувствую, даже онлайнов пробрало. Уже там, как кто-то мне написал, ну, онлайн начался. На диванчик прилег, жена кофе принесла, будем работать. А тут Лазарь говорит, кто-то тянет на одеяло, кто-то мешает работе, явно он ланится. Я говорю, чашку в сторону чувствует, что-то стало меняться в лучшую сторону. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, если мы нашу душу не приведем в порядок, шансов у нашей цивилизации нет. Приведение души в порядок – это открыться Богу и любви, принять божественную волю. Ощутить себя частью Творца. Ощутить, что любовь непрерывна. Научиться жить в двух логиках – божественной и человеческой. Нужно уметь быть жестким снаружи и мягким внутри. Когда любовь в душе постоянна, тогда каким бы ты жестким ни был, это всегда помощь, поддержка, воспитание, помощь в изменении. Но это не уничтожение. Это не раздавить другого, не уничтожить. Это помочь ему уподобиться себе, подтянуть его к себе. В этом смысл христианства. В том, что мы должны помочь всем, но помочь, если он не хочет меняться, тогда его можно прессовать. Если же он хочет меняться, ему нужно помогать в изменении. В католичестве прессуй и бери себе. В иудаизме также. Бери других. В иудаизме есть шанс. Если ты станешь евреем, то ты можешь. Но все остальные подлежат, они как бы измениться не могут, что бы они ни делали. Поэтому есть конкретное превосходство одного народа над другим. Но подразумевалось-то верующего, единобожника над другими. А в иудаизме это все превратилось в торжество одного народа над другим. Форма стала побеждать содержание. После этого иудейская модель, суть которой не уничтожить, не истребить другого, а мягко закабалить через деньги, через договоры. Именно эта схема сейчас используется Америкой и Европой. И это именно схема гибельная, потому что мы в ответе за тех, кого развращаем. Любое желание высосать соки из другого – приводит к деградации твоей души. Америка напечатала триллионы долларов. Результат – она погибает от того, что у нее проблемы с деньгами и с экономикой. Кто бы сказал, что Америка при нынешнем кризисе, напечатав 16 триллионов долларов, опять в большом минусе. Это вроде бы невозможно, но это факт. А когда откажутся, сейчас на 10% отказались от доллара, не 71, а 61. Когда будет 40, Америке катастрофа, а это год-два. Но это пустяки. Вся эта экономическая модель Америки, которая скоро рухнет, это пустяки, это комариный писк по сравнению с тем, что может быть через 4 года. Потому что самые страшные потери – это те, которые мы не замечаем. Так вот, давайте все вспомним все моменты, когда мы отказывались и утрачивали божественную логику. Когда мы унывали, когда мы ненавидели и осуждали. И пройдем любую ситуацию сохранения любви. Прошу. сожалению, времени, формат маловато времени. Вот сейчас на Новый год пускают много популярных фильмов. Я заметил потрясающую особенность. Моя внучка младшая показывает по телевизору что-то, музыку, начинает танцевать. Показывает что-то другое, тоже музыка, не танцует. Знаете, когда она танцует? Когда идет советская музыка и советские фильмы, она танцует, радуется. Как только в современную попсу поет, ребенок останавливается и не слышит. Причем, да, причем, что интересно, ей 2 года. Наша попса надрывается по телевизору, она положила диктофон перед экраном, и там «Из чего же сделаны наши мальчишки?» И она пляшет, танцует. Я это не слышу, она вот в этом какофонии слышит и танцует под эту музыку. Это о чем говорит? Знаете ответ какой? Советская музыка о душе поет, а западная современная и нынешняя попса о сексе, о теле. Поэтому ребенок-то о теле еще маленький, он не думает о теле, поэтому он не танцует под эту музыку. А под советскую музыку он танцует, потому что она душе посвящена. И, кстати, показывали популярные фильмы. Знаете, есть фильмы с двоичным мышлением, практически нынешние все, особенно Голливуд. Там «Месть», там «Истреби зло». А есть у нас, оказывается, в Советском Союзе были фильмы с троичным мышлением, единобожным. Знаете, каким? Какие фильмы? Как? Как? Правильно. Иван Васильевич меняет профессию. «Бриллиантовая рука». Знаете, почему эти фильмы троичные? Потому что добро и зло мы любим. Вот зло, вор. Вор, а вот хороший бунша. А как у вора фамилия, забыл? Милославский. Так вот, хороший бунша говорит: отдавай Россию, Кемская волость, забирайте. А он говорит: что ж ты, падла, царь, делаешь-то? Разбазариваешь государственное имущество. И вор более нравственный, потому что для его частной собственности касается. А у коммуниста бунши, ему по барабану частная собственность. Она ему все равно лежит, он готов что угодно отдать. Вот так и Ельцин все раздавал. Вот логика, где добро и где зло. Вот это есть логика единобожия. Никогда не считай, что это только добро или только зло. Все от Бога. И вот эта вот смена, она была четко видна. Так, перерыв 40 минут. Удержать в душе любовь, задание. Все. Так, пора садиться, товарищи. Время идет. Я не могу долго затягивать. Кондиционер уменьшить просят, действительно, прохладно вроде бы. Как-то можно это? Те, кто отвечает, попробуйте переключить на жару. Кстати, о жаре. Мне одесситы хорошее поздравление прислали на фоне Дерибасовской. С Новым годом, приятно. Паша, Алена, я вас приветствую. Так, это я поздоровался. Так, кстати, сейчас мне радостную новость сказали, что все это огрызки от хромосомы, что все это чепуха, такого быть не может. Но это радует, конечно, с одной стороны. Сказали, что, в принципе, когда деформируется даже часть хромосомы, она вся становится непригодной. Но меня удивило, что об этом говорят... все-таки Ирина Ермакова, она вице-президент по национальной генетической безопасности. Почему я и говорю, что эту информацию нужно проверить? Если у кого-то будет по этому поводу что-то, желательно пришлите, чтобы все-таки эту тему получше осветить. Но то, что у нас проблемы, если не с хромосомами, то с будущим, это несомненно, потому что смотрите, что сейчас творится. Вот это усреднение рода. Огромное количество болезней у детей, связанных с психикой. Это что означает? Это распад как раз на уровне инстинкта самосохранения. Это уровень духовности. Дальше будет тело, а дальше... Поэтому хромосомы могут, частично повреждаться или просто заблокироваться. Но какой-то опаснейший процесс идет. И вот этот унисекс, который везде распространен во всем мире, это и показатель того, что энергетика слабеет. У мужчин количество семенной жидкости за 40 лет уменьшилось вдвое. У молодежи огромное количество проблем. Сейчас говорят, если раньше 90% бесплодных пар проблема была с женщиной, сейчас с мужчиной 50 на 50. То есть чисто даже одна статистика без генетического анализа говорит об ужасающем процессе, об очень серьезном. Но и пока я все-таки не снимаю то, что через 4 года на тонком плане могут начаться какие-то очень серьезные проблемы с деторождением. Насколько реальны научные факты, я не знаю, но моя диагностика пока подтверждалась, и речь идет о, сказать, серьезной реальной проблеме, которая скоро может быть просто не преодолена. Поэтому я думаю, подтверждается наукой факты эти или нет, но эти 4 года нужно использовать максимально, с пользой для души. В любом случае, как говорится, мы не проиграем. Вот это очень важно. Вот тот алгоритм, который я сейчас дал, в принципе, вот я записал здесь вопросы, на которые можно ответить. И сейчас можно несколько я перечислю, вы сразу увидите, как работает сама схема четко. Просто мы обычно, когда не понимаем чего-то, мы стараемся этого не замечать. Вот так же наука старается явно не замечать того, что не укладывается в ее каноны. Или люди религиозные не хотят замечать того, что не укладывается в концепцию как бы их мировоззренческую. Вот постоянно меня мучил вопрос, что происходит с Россией и чем Россия отличается от Запада. Потому что есть явно вот три точки – Россия, скажем, Европа и Америка. В чем разница? В менталитете. Так вот это все можно сравнить с чем? Россия – это острый гнойный процесс. Это вот фурункул, который виден. Европа – это снаружи все закрыто, но зато мощная багровая красная опухоль. А Америка, опухоли нет, просто ткань омертвевает. Вот у России острый процесс, а там этот процесс незаметный, но идущий вглубь. А в России это все вылезает наружу. Поэтому проблема есть у всех, но именно, так сказать, все эти видимые беды и несчастья России – это именно острый процесс. А острый процесс чему свойственен? Выздоровлению. Выздоровлению. И первое, и острый процесс идет тогда, когда энергетика сильная, то есть душа. Вот не зря, вот один из вопросов, который я записал, тема загадочной русской души. Вот почему в России говорят о душе, а в Америке, так сказать, о других физических частях тела, так сказать. А потому что именно понятие душа есть там, где есть божественная логика. А там, где божественная логика утрачивается, там появляется понятие справедливости. А там, где божественная логика исчезает вообще, там остается понятие выгоды. Вот Америка живет выгодой, Европа справедливостью, а Россия, она живет все-таки ощущением божественного. И когда руководители православной церкви пытаются истребить нынешнюю божественную логику, как протоиерей Чаплин говорит, что главный признак русского человека – это справедливость. Это и есть истребление божественной логики, когда представители церкви пытаются логику божественную уничтожить. Кстати, о божественной логике. У меня есть приятель, он бизнесмен, у него несколько магазинов. И вот мы перед Новым годом прощались с Новым годом. Он говорит: слушай, вот ты тут книжки пишешь, ты мне объясни такую вещь. Про свидетелей Иеговы слышал? Говорю: еще бы. В Питере на семинаре они там пели плясами и так далее. Он говорит: ну тогда хорошо, ты как к ним относишься? Говорю: ну как, критически. У них центр в Майами, кажется, или где. Ну понятно, протестантство, Америка. Говорит: тогда объясни мне простую вещь. Вот я беру на работу людей разных. Так вот, стараюсь брать свидетелей Иеговы. Я говорю: почему? А они не тырят. А православные тырят, воруют только так. Говорит: объясни, почему? Я говорю: а ты пытался выяснить у православных, почему они воруют? Он говорит: а я выяснил. Они говорят: делиться надо. Мы все равны должны быть. А, говорит, свидетели Иеговы – четкая дисциплина, не воруют, работают хорошо. Поэтому я спрашиваю, какое вероисповедание? Стараюсь брать свидетелей Иеговы. Я говорю: так я тебе могу объяснить, в чем дело. А ты думаешь, почему в России всегда воровали? Почему в России не уважали личность и частную собственность? Потому что свидетели Иеговы – это торжество человеческой логики. А в человеческой логике единства нет. Если ты богатый – хорошо, ты богатый, и твоя собственность священна. Это человеческая логика, это защита материального аспекта. А у православных божественная логика. Все едины, все равны. Но немножко ущербно человеческому. Поэтому так безжалостно православие относится к человеческой логике, к собственности, к достоинству, к уважению человека, к таланту, к деньгам, к дисциплине, к работе. Все, в принципе, логично. И что дальше получается? Кто сначала должен выиграть? Сначала выиграет всегда, когда кто-то ворует, всегда выигрывает вор. Сначала, а потом всегда он проигрывает. А также Америка сначала выигрывала, потом сейчас проигрывает. Так вот, всегда сначала побеждает человеческая логика, потому что эта логика сиюсекундная. И всегда выигрывает логика божественная, потому что это логика вечности. Так вот, что получается? В Европе и в Америке уважение к частной собственности, к личности, к достоинству человеческому, поэтому так мощно и так красиво все развивалось. Но божественная эта логика угасает, поэтому бытовая культура великолепная, а внутренняя культура умирает. В России по-свински относились к логике человеческой, к деньгам, к таланту, но пытались сохранить логику божественную. Поэтому в России говорили о душе, Россия, для России нравственность была важнее культа денег, и поэтому получается странная ситуация. Православные люди воруют, но стыдятся этого. А на Западе, если ворует, он гордится этим. Так вот, когда православие вернется к христианству и соединит божественную логику с человеческой, тогда православный человек воровать не будет и нравственным будет. А так, сказать, ущербная божественная логика, логика абсолютного единства людей, на которой всегда Россия стояла, эта логика не будет выдавливать свою противоположность. Уважение к частной собственности, к человеческому достоинству, к дисциплине и к работе. Человек будет работать, и одновременно он будет сохранять божественную логику, то есть нравственность, то есть спасение души. А поскольку в эпоху Христа не могли люди соединить две противоположности, нужно было выбирать, что важнее, божественная логика или человеческая. Апостол Павел совершенно справедливо выбрал логику божественную, потому что в иудаизме стала побеждать логика человеческая. Вот главный кризис иудаизма. Заповеди выполняют божественные, а выполняют их для того, чтобы благополучие получить, и здоровье, и все остальное. В иудаизме логика человеческая стала пожирать логику божественную. Что происходит в таком случае? Чтобы вернуть божественную логику, нужно разрушить логику человеческую. Об этом говорит притча о бедном Иове. Это классический вариант разрушения божественной логики. Когда у человека рушится все, умирают дети. Что? А, да, простите, человеческое. Кстати, меня спросили, кто такой Игнатий Лойола. Я забыл, что сейчас у нас книжки меньше, все-таки народ читает. В католичестве была, так сказать, была инквизиция, была, так сказать, свое КГБ внутри. Это, так сказать, орден иезуитов. Это, можно сказать, внутренняя разведка. И вот руководителем этой разведки стал Игнатий Лойола. Отсюда и говорят, врет, лицемерит, как иезуит. Потому что именно он сказал, цель оправдывает средства. То есть, плевать на нравственность, главное добиться результата. Вы думаете, агент 007 откуда прошел? Та же самая. Цель оправдывает средства. И этим гордятся, подражать нужно. Смотрите, 007. Ну и так далее. Кстати, сегодня 03, 01, 13. То есть, да, сегодня. 13 и 13. А что такое цифра 13? Знаете, означает? Я раньше говорил ревность, потом перешел на вожделение. Сейчас могу сказать, это символ привязанности. Так вот именно сегодня мы должны ударить по привязанности и преодолеть ее. Что мы и делаем. Все не случайно, да. Ваше новогоднее выступление, которое размещено на сайте, длится 13 минут. Вот видите, кстати, длится 13 минут. Кстати, что хотел сказать, что я говорил о том, что начнется с 2012 года интенсивная чистка, и она будет касаться глубинных моментов. У меня она уже пошла, я могу сказать, я пока не справляюсь. У меня проблемы начинаются. То есть чистка идет на уровне души, причем самых глубинных моментов, и достаточно мучительно. Поэтому как раз, и я хотел, думаю, надо честно сказать, что тема привязанности, она для меня пока очень тяжелая, и пока чистку на привязанности я пока не прохожу. И вот выступление 13 минут лишний раз подтверждает о том, что эта тема очень серьезно стоит, она очень опасна, но если понимаешь, как мир устроен, что вот есть два инстинкта, есть душа, ее главная болезнь, главный грех – это привязанность, и привязанность побеждается через победу Божественного Я над человеческим, когда хотя бы понимаешь, куда идти, вот тогда шанс есть. А когда просто привязанность… Вот мне одна женщина написала письмо, она 5 лет жила в Кришнаитском храме. Она красивая, у нее все нормально с детства, но полный развал в личной жизни. То есть, ну, просто череда несчастья, распада и так далее. Вот она жила в Кришнаитском храме, молилась, ничего не помогает. Она говорит, вот я начала читать ваши книжки, что-то стало мне, так сказать, полегче. И описывает, говорит, что вот явно тут тема привязанности. И цитирует строку из Бхагавад-гиты. Там гениально сказано, сначала человек видит этот мир своими органами чувств и привязывается к этому миру. Потом привязанность превращается в страсть. Страсть превращается в гнев, и гнев приводит к распаду. То есть все, что я исследовал за 20 лет, все нажито непосильным трудом, все уже давным-давно известно. И вот недавно я вышел к этой теме привязанности, к теме души, но я выходил еще, так сказать, летом в Омске, я говорил о том, как у меня с зубами были проблемы, о том, что раздуло щеку, когда мне сделали, так сказать, плотную, так сказать, поставили штифт. Я понимал, что вроде бы это тема вожделения, зубы, но я молюсь, ничего не получается. А почему? Потому что, оказывается, если на уровне ревности проблемы, ты молишься по теме ревности, проходит. Если это ревность и вожделение, ты молишься по теме ревности, не пройдет. Нужно понять вожделение, нужно осознать, ощутить и абстрагироваться от этой проблемы. Так вот, я молился на уровне ревности, вожделения, и проблема не снималась. И только недавно я понял, что под ревностью и вожделением лежит тема привязанности души к этому миру. И тогда я понял, вот на этом уровне у меня есть шанс. Вот сама схема. Я в книжке писал о том, что тот человек, который меня ввел в мир диагностики, научил азам, у него день рождения в один день и месяц со мной. Он был убит женщиной. И я понимал, что это мне знак, что меня судьба предупреждает очень серьезно, что у меня шансов в этом плане нет, если я не изменюсь. Я сначала думал, что меня убьет женщина. Потом думал, что это меня убьет ревность. Потом понял, меня убьет вожделение. А сейчас совершенно четко понимаю, меня убьет привязанность, если я ее не преодолею. То есть просто других вариантов нет. Если что, то дело не в том, что я понял, что-то я неправильно воспринимаю. В принципе, уже система более-менее завершена. Значит, просто не справился с управлением, чтобы вы знали. Потому что в общем плане все подтверждается мировыми религиями, здесь вопрос уже чисто технический. Это как я вспоминаю анекдот советских времен. Если из боя не вернусь, прошу считать меня коммунистом. Если вернусь, то не надо. Да. Ну так вот, что получается? Да. Бывает так, дело в чем? Дело в том, что если человек был в прошлой жизни буддистом, усиленно отрешался, был в жесткой аскезе, то внутри он настолько улетел, что привязанность для него его балансирует. И для него 13 может быть стать счастливым числом. Как в индийской философии сказано, есть два беса – бес привязанности и бес отречения. Поэтому, сказать, опять же, ни отхода без добра, и что такое добро и зло? Кажется, 13 – это зло, все, в Европе нет. Идешь по этажам – нет 13-го, будь здоров. Идешь мимо номера – нет 13-го. Вот. И потому что это считается злом. А это не зло и не добро, это наше состояние. Те, кто родился 12-го числа. Те, кто родился, значит, у них привязанность повышенная. Значит, скорее всего, вожделение и ревность у них очень сильная. Им будет изменять женщины. И будет обижать женщину, у них будут проблемы с женским полом. Нормальный процесс. Что? Значит, будут проблемы с женщиной. Если женился 13-го, значит, наверное, усугубляешь это. Но нужно ориентироваться не на форму, а содержание. Но, в принципе, внешние какие-то моменты... Я себе карточку в банке открыл. Номер читаю на конце. 666. Думаю, что-то у меня, наверное, тема привязанности к деньгам не преодолена. Ой, Господи. Внешняя форма есть напоминание о нашем содержании. Если содержание развивается, меняется к лучшему, плюйте на форму. Если содержание не меняется, тогда вы зависите от формы, делайте вывод. Так вот, вот вопросы, я здесь написал две страницы вопросов. И сейчас я просто быстро, чтобы вы алгоритм-то лучше усвоили. Что на все эти вопросы можно ответить одним вопросом. Почему Россия возрождается и должна возродиться, и почему ей предсказывали будущее? Почему? Потому что Россия ближе к христианству. Россия сохранила божественную логику, в отличие от Европы и Америки. В Китае логика какая? Она на уровне где-то языческой, протестантской. В Китае просто на удобрение нас всех пустят, и все. И там нет понятия греха, там есть понятие целесообразности. Поэтому Китай, он великолепно рванул за счет коммунизма, социализма, потому что это есть как раз логика божественная, все равны, все едины, он на ней пока держится. Как только в Китае начнет побеждать капитализм, то есть нравственное разложение, у Китая будет чудовищная проблема. Как минимум. Да. А вот санскрита, перевод Россия, означает поле игры богов. Вот Россия. А, да, я слышал. Поле игры богов Россия. Но наигрались они в России, я вам скажу. Пора бы уже, как в Одессе сказала мне дама, хватит уже выбирать, пора уже покупать. Да. Да. Дело в том, что каждая религия внутренне смешиваться не может. Она себя позиционирует как нечто отдельное. Внутренне можно перемешаться только в любви, на том, что ниже религии или выше религии. Выше религии нравственность и единство с Богом. Если единства с Богом непрерывного нет, то тогда неизбежно единства общего не будет. Только через непрерывное единство с Богом, то есть по христианству, по сути, все религии могут объединиться. Чуть ниже опускаешься, когда любовь идет, а потом тормозится. Все, уже форма начинает давлеть. И тогда начинается разница между религиями. В обычаях, в различных ритуалах, и в том числе и в праздниках. Это тоже вполне нормально. Поэтому, скажем, каждый берет, раз в неделю надо отдыхать, и если в иудаизме суббота, то в воскресенье, естественно, христиане хотят как-то отделиться. Кстати, что любопытно. Вот зайдите на сайт, посмотрите фазы лунного цикла. В католичестве праздник Рождества Христова и Пасхи приходится на полную луну, где максимум энергии, изобилие, деньги, благополучие. В православии на минимуме. То есть в православии божественная логика торжествует, угнетая человеческую. А в католичестве человеческая логика торжествует, угнетая божественную. Так вот, угнетение божественной логики может длиться столетиями. Оно незаметно, распад идет изнутри. А угнетение человеческой логики в нос бьет, как это в России. Но Россия эту божественную логику сохранила, ей нужно только научиться человеческой. И тогда, объединив две логики, она сделает невероятный рывок вперед. А вот когда божественная логика утрачена, когда твоя душа перестала жить, стала резиновой, то, имея человеческую логику, ты к божественной не перейдешь. Нужно разрушить человеческую. И потом будет очень долго формироваться божественное. Поэтому у Европы и Америки они обречены на проблемы. Россия обречена на возрождение, а Европа и Америка обречены на распад. Причем при любой военной мощи, экономической мощи, чего угодно. И мы это видим. Поэтому, если говорить, почему кризис сейчас возник, это не кризис. Это агония. Современный кризис капитализма – это агония католического и протестантского мышления. Агонизирует. Все, божественной логики нет, человеческая. Что такое божественная логика? Это невидимый фундамент. Логика человеческая – это стены. В России фундамент есть, сверху избушка на курьих ножках. На Западе шикарный небоскреб без фундамента. Ну, дальше понятно. Вопрос, почему за 2000 лет мы не научились любить и прощать? Тоже ответ понятен. Потому что дороги к Богу до сих пор нет. Она есть в христианстве, но нет ни в какой другой религии. Потому что дорога к Богу может быть только тогда, когда мы понимаем, мы спасены и прощены на тонком плане. Мы едины с Богом, мы Его часть, мы дети Божьи. Нам нужно вернуться к Нему. Мы имеем право на познание мира, на развитие, но мы должны постоянно это познание регулировать, уравновешивать единением с Творцом Абсолютным и Всевышним. Тоже объясню. Вот блестящий фильм «Гибель Византии», помните? Там игумен Тихон Шевкунов. Блестящий фильм, но там есть маленький нюанс. Он говорит, прекрасно жила Византия, но именно тогда, когда она подписала унию, то есть стала объединяться с католичеством, Византия погибла. И это главная причина Византии по Тихону Шевкунову. Помните? Но возникает вопрос. Если православие подписало унию с католичеством и погибло, почему католичество шикарно стало жить? Оно получается крепче. Вопрос. Так тогда получается католичество более состоятельная религия, чем православие. Если при объединении православие погибает, а католичество выживает. А логика какая? Логику мы уже знаем, если в свете алгоритма нашего говорить. Дело в том, что католичество оказалось более жизнеспособным, потому что в нем более сильная человеческая логика. А когда божественная логика подчиняется человеческой, идет распад. Это недопустимо. Поэтому должна была пострадать Византия, которая пошла за католичеством. Должен пострадать человек, который отрекся от Бога. А католичество от Бога не отрекалось. Оно обозначило торжество человеческой логики и пыталось подмять под себя конкурента. И человеческая логика победила, чтобы потом рухнуть. Когда рухнуть? Именно на самой высокой точке своего развития. Самая высокая точка развития сейчас. Мы ее уже прошли. Поэтому сейчас должно быть обрушение человеческой логики западной, европейской и американской. Мы это видим. То есть с душой проблемы уже колоссальные. Они просто не видят распада. То есть если у нас гомосексуализм это как-то неприлично, то там это прекрасно. Неприлично быть нормальным человеком сейчас на Западе. Вот логика. Понимаете, кажется, ну что такого? Но это есть принцип разложения души. После этого говорить о том, что есть завтрашний день, бесполезно. Его уже нет. Все по Библии. Почему Россия криминальная страна? Кстати, знаете, кто у нас в судах не подлежит осуждению? Четыре признака. Каких? Деньги, власть, связи и национальность. Недавно в Питере, помните, что произошло? Ехал человек на машине, с кем-то столкнулся, стал, так сказать, ногами стучать, возмущаться. В него влетела машина «Жигули» с пятью дагестанцами. Резюме. Человек покончил жизнь самоубийством зимой, воткнув себе 5 раз нож в сердце. Если бы народ не возмутился, так бы и прошло. Следствие установило, 5 раз через пальто ударился ножом в сердце. Каждый удар смертельный, но он справился. И это нормально проходит по документам. Это о чем говорит? О том, что Россия не знает, что такое нравственность, и Россия стала совершенно криминальной страной. А знаете, почему Россия стала криминальной страной? Очень простое объяснение. Потому что в криминале, если ты что-то сделал, ты будешь наказан. Там есть причинно-следствие связь. Они живут по понятиям. А наша Россия живет по православному. То есть ты нарушил, тебя Бог простит, и тебя судья простит. И никого это не удивляет. Вот логика. А у Христа этого прощения не было. Он говорил, не мечите бисер перед свиньями. Не бросайте святыни псам. То есть, если человек не хочет меняться, он подлежит жестокому, жесткому наказанию. Но если он готов меняться, он подлежит любому снисхождению. Вот логика христианства. Потому что там есть диалектика. Прощай, помогай, жертвуй, заботься, поднимай человека. Но если он не хочет, наказывай, топчи его. Если захотел, помоги. Вот, то есть, любой человек имеет шанс, если он готов идти к Богу, измениться. Вот логика христианства. Но обгрызанная, половинчатая логика христианства превратилась в православие, где «прощай всех, люби всех, подставляй щеку всем». И православие защита была только в крайней ситуации, когда враг пришел, убивает, вот тогда как бы уже забывали о том, о подставлении щеки и включали механизм защиты, потому что без этого невозможно. А должно работать и то, и другое одновременно. Именно это демонстрировал Христос. Так вот, Россия стала криминальной, потому что жить по закону половинчатому – только прощение. Криминального человека невозможно. У нас особенно это совпадает с, сказать, тенденциями западного, либерального. Либеральные тенденции, они так легко, хорошо садятся в России, потому что православие – половинчатое мышление. Только прощать. Все. Любовь к ближнему означает только прощение, заботу, ласку и все. И простить – это отменить наказание. Вот православная схема. Она катастрофическая, она не имеет никакого отношения к христианству. Прощение не исключает наказание. Вот в этой либеральной схеме, вот я тут сегодня смотрел интернет, там премьера Медведева называют жалким, несостоявшимся, так сказать. Он не жалкий. Именно он ввел все, так сказать. Почему еще? Потому что он чуть ли не плача говорил о том, что коррупция в России непобедима, это как родовое проклятие, он что, ничего не мог сделать. То есть человек расписывается в собственной профнепригодности. Но если он ликвидировал управление по борьбе с организованной преступностью, если он как раз ввел самые либеральные законы по отношению к преступникам, это что? Это не бессилие, это целенаправленное разрушение причинно-следственной связи. То есть в России преступнику легче всего жить. Самые идеальные условия для преступников созданы в нынешней России. Особенно для тех, кто уничтожает государство. Особенность российской коррупции это заключается в первую очередь в разворовании государственных средств. И в том, что у нас российское коррупция – это торжество криминала во власти. Именно это никто не хочет замечать. Но именно это связано с ущербной нравственностью, половинчатой, которой преступник подлежит любому прощению, снисхождению и так далее. Нельзя прощать преступника снаружи, нужно прощать его внутри. Он не подлежит осуждению, но подлежит наказанию. А у нас осуждение и наказание намертво спаяли вместе. У нас божественная и человеческая логика срослись в одну, в человеческую. Вернее, сначала в божественную, а потом это божественное начинает вырождаться в человеческую. Божественная логика говорит о том, что мы все едины. Человеческая логика говорит, мы не можем быть едиными. И та, и другая правы. На тонком плане мы все едины, мы единое существо, мы единая душа, мы часть Бога. А на внешнем уровне мы не можем быть едиными. У нас конкуренция, у нас неравенство и в уме, и в таланте, и в способностях, и имущественное в том числе. И это нормально. Так вот, когда протоиерей Чаплин говорит о том, что равенство между людьми невозможно, это говорит о том, что священник отказался от божественной логики и полностью перешел в человеческую. Эта тенденция есть у современного православия. Божественная логика не работает, уходим в человеческую. Это логика католичества. Поэтому есть тенденции, когда православие нынешнее в лице руководства ложится под католическую церковь своими поведением там, и так далее, но это отдельный разговор. Так, ну я думаю, дальше наука и религия могут соединиться или нет? Дело в том, что когда мы признаем, что религия – это поток времени идущий, стрела времени, направленная в прошлое, что душа первична, а наука говорит о том, что физический объект рождает эмоции, что стрела времени направлена в будущее. В этом есть главное различие науки и религии. Если понять, что стрела времени одновременно идет в двух направлениях, тогда не надо объединять науку и религию, они сами соединятся. Мы просто признаем первичность души по сути и зависимость все-таки ее от тела, взаимозависимость, все едино. Будет ли апокалипсис, как вы считаете? Он идет в полный рост, все правильно. Ну а что еще? Вот я тут записал, почему в России культивируют хамство. Ну понятно почему. Потому что, во-первых, большинство чиновников работает на ЦРУ, то есть Америка пока контролирует Россию. Православие несостоятельное, нравственности нет, в России идеологии нет, Россия рушилась 3 раза. В эту Россию верить нельзя, Америка стоит. Вот они верят в Америку и убивают Россию. То есть предательство национальной элиты объясняется не тем, что она плохая, а тем, что нет идеологии, и она утратила единение с Богом. Поэтому Россия возродится через возрождение единения с Творцом и через понимание того, что, о чем говорил Иисус Христос. И Россия к этому уже готова. А вот Америка готова к другим проблемам. Кстати, у ислама какая схема объединения людей? Такая, как же в иудаизме. Уничтожение или прессовка. Отсюда проблема. А почему в православии нет обратной связи? Светская власть почему не реагирует на народ? У нас с запозданием не 7 секунд. и не 5 минут. Он с опозданием где-то от года до 10 лет. Власть реагирует на мнение народа. Почему? Потому что она взяла эту схему мышления у православия. А православие и церковь абсолютно права всегда. Она же божественна. Христа лишили грешности. Христос безгрешен. А православная церковь – это тело Христово. Значит, церковь безгрешна. Значит, любое, все, что говорит церковь, это что? Непогрешимая истина. Значит, может быть обратная связь? Нет. Вот логика. А это что есть? Это есть половинчатое мышление. Если раньше церковь была собрание верующих, ну, подразумевается, церковь – это собрание верующих. А сейчас знаете, что такое церковь? Прихожане. Нет, это священники. А прихожане знаете, как называется? Приход. Приход. Есть церковь, а есть приход. Так вот, церковь – это священники, они непогрешимые. А верующие – это просто приход. Да, так вот, приход грешный, а церковь непогрешима. Потому что если церковь – это собрание верующих, тогда мы все непогрешимы. Не получается. А кого тогда исповедовать? С кого грехи снимать? Вот и начинается выделение. Из церкви появляется приход, прихожане, ну и так далее. Вот это называется торжество человеческой логики. Божественная логика, если начинает деградировать, она неизбежно превращается в человеческую. И вот эти тенденции православия очень сильны. А кто такой священник? Если он что-то скажет против, он лишится работы. На завод идти тяжело. Поэтому проблемы. Дело в том, что, понимаете, я говорю о том, что я вижу. Я не ругаю, не хвалю. То, что вижу, то и говорю. Поэтому священники, которые объективно читают мои книги, они понимают, что я пытаюсь понять законы божественной логики и понять соотношение божественного и человеческого. Я могу ошибаться, я могу неправильные какие-то выводы делать. Вот напугал вас сейчас всех Игорь Хромосова. Но отъехал назад, когда мне сказали. Ну, что делать? Вот. Но я пытаюсь к истине прийти. А когда человек считает, что он уже истиной владеет раз и навсегда, вот тогда начинается проблема. Потому что обладание истиной, конечно, это смерть, это остановка. Только Бог обладает полной истиной. Мы все никогда ей обладать не будем, поэтому мы развиваемся. Нормальный процесс. Так вот, по поводу обладания истиной. Вот записка, которую я получил 15 ноября. Называется так. Может быть, для вас это будет интересно. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Спасибо огромное за ваши труды и исследования. Они помогают жить, ведь когда есть смысл, то шагаешь по жизни легко и светло, с улыбкой на устах. Я понимаю, что вам особо некогда разбираться в наших проблемах, тем более, что направление в книгах и дисках вы уже даете. Но понимаете, недавно у меня обнаружили огромный камень в почке. При дальнейшем обследовании выяснилось, что почка развернута и развивалась аномально. Меня направили в краевую больницу посмотреть на мои рентгеновские снимки. И тогда сбежались все урологи. Сказали, что операцию по удалению камней и коррекции почки будут делать либо главный уролог края, либо в Москве. Я понимаю, что дело, скорее всего, моей привязанности или гордыни. Чувствуете уже наш человек? Операцию собираются смотреть многие урологи. Хотят еще студентам мои снимки показывать, и на операцию соберутся смотреть многие урологи. В противном случае говорят, что почка может загнить. Если так, многое преодолело в своем характере, мне так стало хорошо на душе, особенно когда нет обид и злости. Если у вас будет минутка, помогите, пожалуйста, небольшим советом. Вот такая ситуация. Полтора месяца назад я получил это письмо. Мне оно было интересно. Ну, во-первых, хочется же врачам сделать какую-то... чтобы они не сбегались смотреть на показательные, так сказать, операции. Чтобы не считали, что слишком уж они непререкаемы. Потом я говорил о том, что как-то в Израиле я ходил к ясновидящей. Я говорю, у меня проблемы с почками. И она говорит, ты не сможешь это преодолеть. Вот там какие-то черные зернышки, вот... Жуй, глотай, тебе будет легче. Победить свою проблему ты не сможешь. А в Саратове женщина на кофе гадала, я говорил. Она говорит, я вижу тебя на вершине горы со знаменем в руках. Ты преодолеешь эту проблему. Я тоже про почки спросил. Наши-то круче. Так вот, почки у меня прошли. Но! Ведь я всегда говорил, что почки – это гордыня, правильно? Я это четко видел. Когда гордыня повышена. Потом я смотрю ревность. И только потом я понял, в чем дело. Парные органы – Это и ревность, и гордыня. То есть это привязанность. Поэтому я вижу, вот когда щитовидка, парный орган, бабочка, я в щитовидке сначала видел ревность, сказать, ревнивый человек, все, щитовидка, сказать, раковая опухоль, возможно, узлы вырезают. Потом я смотрю, щитовидка контрольная ситуация. Мне люди возмущенно писали, вы, как говорится, определитесь, это ревность или гордыня. А я что могу? Я вижу, там ревность прет, а здесь гордыня. Ничего не мог понимать, но так и оставил. А потом я понял, попеременно прет то ревность, то гордыня, потому что когда душа зацеплена, то выдает, так сказать, левый и правый крен. То есть ревность и гордыня идут постоянно, но что-то одно вылезает вперед, выходит на первый план, и я его вижу лучше. Так вот, что получается? Когда проблема щитовидки – это привязанность. Когда, так вот, самый сильный орган, которым по восточной медицине главная энергетика организма – это почки. Так вот, когда идет мощная привязанность, начинают страдать именно почки. На первое место в мире по сердечно-сосудистые заболевания. Откуда это идет? Проблемы с сосудами – это переедание, малодвижение и плохо работающие почки. Кровь засоряется, отложение, начинают валиться сосуды. Когда почки плохо работают? Когда повышенная привязанность к миру. У меня почки прошли, но привязанность-то осталась. И я это понимаю. Да, я преодолел серьезную проблему, но корни еще, они там сидят. И мне стало интересно еще этой даме позвонить. Почему? Потому что, когда помогаешь другому, помогаешь себе. Это главный, так сказать, мой принцип. С одной стороны, у меня очень большая опасность, потому что на приеме каждый на меня сбрасывает. Я практически сейчас прием прекратил, потому что этот сброс, он уже усиливается что? Именно привязанность. Почему срок целителей в среднем, вот по телевизору недавно говорили, 10 лет. Почему у целителей очень много диабет, шизофрения и прочее? Потому что берут на себя, сбрасывается все это. Особенно если человек думает не о том, чтобы к Богу прийти, а чисто болезнь преодолеть по схеме «убери внешнюю проблему», то здесь, конечно, беда. Все это накапливается, а потом идет взрыв. Так вот, думаю, позвоню этой даме, может быть, и сам что-то пойму в своей проблеме. Кстати, у нее проблемы еще с деторождением. Это тоже тема привязана. Значит, что я увидел? Элементарная схема. Сохранение любви при унижении тела, плюс 120. Сохранение любви при унижении духа, плюс 110. Прекрасно. Сохранение любви при унижении души, четырехкратное пожелание смерти себе. То есть, что получается? Боль души непереносима. В каком аспекте? В первую очередь, в аспекте отношений. То есть, не столько гордыня идет. Что такое чистка души на гордыню? Это любимый человек на деньги, так сказать, опустил, как сейчас любят выражаться, или предал, или несправедливо отнеслись, или, так сказать, или любимый человек умер. А вот когда любимый человек изменил, оскорбил, ну и так далее, и так далее, вот тогда идет чистка по уровню не гордыни, а по уровню ревности. У нее именно тема ревности. Но у женщин, у мужчин больше тема гордыни идет, у женщин ревности, это понятно. И у нее там шла очень мощная агрессия к мужчинам и нежелание жить. И я объяснил, пока для вас боль души непереносима. Попробуйте задним числом принять ситуацию. Потом я ей позвонил через где-то неделю просто посмотреть, что у нее получилось. У нее любопытно получалось. У нее была смерть потомков из-за программы самоуничтожения, непереносимости душевной боли. А потом я смотрю, перенос, сказать, не на будущее, а на прошлое. То есть будущее начинает, она меняется, будущее начинает чиститься, но прошлое еще держит. Очень любопытная картина. Я говорю, что у вас получается? У вас всем прошлой жизни шло нежелание жить, когда лечили душу, когда была боль души, предательство и так далее. Она говорит, послушайте, в прошлый раз было 4 раза программа, сейчас 7-кратная программа. Я говорю, вы не смотрите, сколько, 4-7, но послойно, у нас слои идут. Один слой вышел, я вижу, потом другой. Поэтому главное не считать послойно, сколько у вас, а главное привести душу в порядок. И вот когда чувство любви становится непрерывным, тогда идет через вас божественная энергия, и очистится все. И вот в таком плане мы поговорили, она говорит, у меня будет... диагностика, и она будет 27 числа. Значит, вот я ей позвонил 27, говорю, пришлите, сказать, ваше письмо, где опишите, что произошло. Значит, вот она рассказывает. Ну так, Я всегда была здоровым ребенком, но в декабре 2007 на меня посыпались болезни, как из рога изобилия. Воспаление легких, стало болеть сердце, высокое давление, проблемы с желудком, печенью и яичниками. Интуитивно почувствовал, что надо что-то менять в мировоззрении, вспомнила про книги Сергея Николаевича. У мамы есть 4 первых ДК. Ура, начался мой путь к любви и к Богу. Чувства постепенно менялись, проблемы уходили. В сентябре 2012 года нашла работу по душе. То есть 4 книжки прочитала, ура, все нормально. 4 таблетки зелененьких. Какие проблемы? Стало полегче, полетело. Дальше. При прохождении медкомиссии у меня нашли 3 камня в левой почке. 2,5, 2,1 и 0,9 сантиметра. Ну, это получается где-то вот один, но большой. Сделали рентген. Оказалось, у меня врожденная аномалия левой почки. Что такое врожденная аномалия левой почки? Это блокировка привязанности. Значит, безумно привязана, и если начнется чистка души, жить не захочет, это ударит по почкам. Поэтому, чтобы почки выдержали эту программу самоуничтожения, идет деформация почки. То есть, может быть, воспаление, нарушение функции, а может быть, опухоль, а может быть, деформация органа. Вот здесь, когда очень сильно идет программа самоуничтожения, то тогда, бывают и грыжи, и деформации органов, и там добавочная почка, вы все это знаете. Так вот, если эти камни удалят, что будет дальше? Чистка души начнется. Дальше программа самоуничтожения, дальше камней нет, камни не будет держать программу самоуничтожения, подвернутая почка – это маловато, значит что? Рак почки. Все, вместо камней появится онкология. В среднем вот так и болезни происходят. Меня направили в краевую больницу, там на снимки пришли смотреть все урологи. Захотели сфотографировать снимки, чтобы показывать студентам и обязательно присутствовать на моей операции. Ох уж эти урологи, понимаете, вот. Налетели, как мухи, представляете, такую показательную операцию. Москва, а я сидела и слушала. Было такое отстранение, как будто это было не со мной. В этот же день я написала Сергею Николаевичу. Я попросил просто, в общем, я просила совета в моей ситуации. К моему изумлению мне ответили, значит, уровень потребительства не так высок. Человек правильно рассуждает. Моя картина. Боль души непереносима. Дети и внуки загружены. Причина – в 4 прошлых жизнях шло обожествление любимого человека. Если бы были дети, то прошло бы 13-кратное уныние. Ну, то есть, если дают детей, очистка должна быть. Очистку она не переносит. Значит, что должно быть? Подстраховка, чтобы она хоть как-то с искривленной почки, с камнями, но эту очистку прошла. А теперь смотрите в аспекте нынешней цивилизации. Чтобы дети родились после 2016-го, нужна очистка. Очистку никто не проходит. Значит, что нужно? Деформация. Болезни, войны, катаклизмы и так далее, и так далее. Или никаких болезней. Бог любит, кого Бог любит, того Он наказывает. Вот Россию Бог, наверное, очень сильно любит. А меньше всего Бог любит Америку. Потому что там вообще проблем нет. Америка вместо того, чтобы страдать в мировых войнах, она на них наживалась. Страдала Европа и Россия. Америка всегда наживалась. Поэтому Америка везде старается сделать войну, потому что для нее это будет огромная прибыль. Вот принцип умирания божественной логики – это Соединенные Штаты Америки. Сказал, что нужно убеждать свою душу и душу потомков, что Бога надо любить сильнее. А я слушала в трубке телефона такой знакомый по семинарам голос, и моя голова была полностью отключена. Слушала только чувствами. Вот это очень важно. Я, кстати, к какому выводу? Я даже сейчас наговорил, у меня была любопытная ситуация, в санатории был, и там, птички поют, и голос – расслабьтесь, у вас все пройдет, вы владеете ситуацией, контролем. Я расслабился, все. Заснул, потом так себя посмотрел, думаю, ужас, пошла программа самоуничтожения там 7-8 раз. Причина – мощнейшая концентрация на благополучной судьбе. Думаю, это же психолог там считает, что он там нас вылечит. Он дает концентрацию на благополучие, у вас все будет хорошо, у вас все болезни пройдут. Я думаю, я так посмотрел вокруг, а все мужички дрыхнут, храпят счастливые. Я думаю, он же их больными сделал за, этот 40-минутный сеанс. Это называется аутогенная тренировка. Я думаю, катастрофа. Думаю, врачи. Я подумал, а почему бы мне не наговорить, но то, что, способствует. Я диск записал, назвал его «Выздоровление». Посмотрим, пока по энергетике претензий нет. То есть я сейчас понял, что просто даже говорить нужно какие-то моменты, где помимо сознания человек эмоционально быстрее себя приведет в порядок. Ну, я вот записал неделю назад, ну, будет со временем. Ну, если очень хотите, завтра там, ну, он сырой еще. Но только для вас. Хорошо. Ну вот, что дальше? Через неделю снова позвонил Сергей Николаевич. Он сказал, что с внуками полегче, но присутствует восьмикратная программа уничтожения детей. Что такое восьмикратная программа уничтожения детей? Это у женщины уныние. Уныние женщины убивает потомство, а уныние у мужчины убивает его. Поскольку женщины сейчас стали все страстные, привязанные, что это означает? Что любую чистку женщина будет как принимать? На фоне сильнейшего уныния. Значит, закладывается фундамент бесплодия на ближайшие годы. Пока все укладывается в схему. После этого звонка у меня появилось чувство полной бессмысленности всего и всех. Тема все та же, привязанность. Знаете, почему появилась? Знаете, как анекдот про врача? Когда врач приходит, его вызвали, он опоздал, часа на 2-3 приходит. Ну как, больной? Как самочувствие? Да, знаете, помер. Да, перед смертью потел-то хоть? Потел. Очень хорошо. Так это к чему? К тому, что ощущение полной бессмысленности – это очень хорошо. Знаете почему? Потому что когда у человека вот после общения или чтения книг возникает ощущение полной потери смысла жизни и бессмысленности, это означает, что рухнули ваши близкие цели. Тактические, а стратегические еще не заработали. У вас должна быть одна цель, главная – любовь к Богу и единение с Ним. Тогда, когда будут рушиться тактические цели, у вас будет вспышка любви к Богу. А когда это не наработано и идет обрушение тактических целей, тогда у вас депрессия, уныние, потеря смысла жизни. У нее это именно произошло, потому что у нее единение с Творцом еще не наработано. Любовь держать не может постоянно. Но я по-прежнему радовалась. А потом снова… Нет, подождите, да… Тема все та же, привязанность. После этого звонка появилось чувство полной бессмысленности всего и всех. А я снова радовался и говорила, ух ты какая, ничего, мы справимся. Ну, это правильно, вот отношения. Потом снова позвонил Сергей Николаевич и сказал, что идет уже 4-5-кратная программа. Но в ответ моя душа выдает агрессию к мужчинам. Очень хорошая здесь ситуация, почему? Потому что человек последовательно. Сначала человек забывает о Боге, потом он привязывается, потом он выдает агрессию к другим. Потом выдают агрессию к себе, потом он умирает. У нее что? У нее пошла смерть. Она начинает понимать, отползает назад в тему программы самоуничтожения. Преодолевает программу самоуничтожения, выходит на агрессию к мужчинам. Преодолеет агрессию к мужчинам, что пойдет? Привязанность. Преодолеет привязанность, ощутит любовь, все нормально, здорово. Что здесь? У меня появилось такое раздражение к мужчинам, хоть вой. Но я по-прежнему радовалась. А что мне еще оставалось делать? И вот настал момент, когда я перестала испытывать агрессию. Когда муж кричал на меня, когда пьяный хам попадался в автобусе. Мне стало уже очень хорошо, и уже не важно, что даст исследование. Вот это уже называется выздоровление. И вот спустя месяц у меня в почке остался один камень размером 1,6 сантиметра и несколько мелких от 2 до 8 миллиметров. Но почка, а я ее спрашиваю, а что врачи говорят? А что врачи? Врачи в шоке. Я помню, как я был у врача где-то полгода назад на обследовании. Он говорит, так, у вас 0,2 миллиметра камень в левой почке. Я говорю, да, был сантиметр вообще. Он говорит, чем лечили? Я говорю, ничем, это невозможно. Я говорю, ну как? Ну нет, не говорите мне, не говорите, это невозможно. Вот я думаю, бедные врачи, если один, представляете, три камня, такое хорошее перепелиное яйцо, и вдруг остался один. Но мне повезло, сейчас Новый год и выходные, хотя даже если меня и будут оперировать, то это уже не важно. А я говорю, вы знаете, а что, если у вас за две недели рассосалось две трети, может быть, и спешить с операцией, подумайте. Но это уже дальше ее проблема, я не имею права советовать. Важно то чувство, которое появилось и живет во мне. Вот выздоровление. Чувство любви Творцу. В последнее время стало чувствовать будущих детишек. Хочу сказать, как мне удалось это пережить. Первое. Я отключила голову, обнажила душу. Второе. Молилась чувствами без слов совсем. Третье. Испытывала благодарность Творцу за все абсолютно. Четвертое. Любимая фраза «На все воля Божья». И в конце большое спасибо. Так дело пойдет, я не нужен буду. То есть, вот как раз это и есть моя цель. То есть, что получается? Получается, что когда она, в принципе, уже понимала систему приоритетов. Нужно было только понять одно, что то, что мы, как мы себя снаружи воспринимаем, это одно, а внутри мы другие. Поэтому привел себя в порядок, помоги товарищу, то есть помоги детям и внукам. То есть пройди свою жизнь заново, пройди любую ситуацию перетряски тела и духа и души и сохрани любовь. То есть любая боль души должна дать толчок Богу. Боль души должна давать вспышку любви, защиты. Мы должны обращаться к Богу за спасением, то есть за любовью. Не за физическим спасением, не за улучшением судьбы, а за любовью. Только в этом плане мы имеем просить. Все благополучие по судьбе мы сами должны создавать. Физическое здоровье мы сами создаем чувством любви в душе. Поэтому мы должны открыться Божественной воле, открыться возможности, сказать, любви, которая к нам придет. Но для этого мы должны уподобиться любви. И обратите внимание, 9 заповедей блаженства – это что такое? Это описание человека любящего. Это описание человека, который открылся и готов получить любовь, сказать, которая придет. Вот через это идет воскресение. Так вот, вот это ощущение, когда мы оставляем все – сознание, проблемы, сожаления, там, болезни и прочее, а нам главное удержать любовь, вот оно и, соответственно, меняет все остальное. Вот у этой женщины все это получилось. То есть я просто какие-то нюансы объяснил. Объяснил о том, сказать, что сначала идет просто спасение от смерти, потом нужно преодолеть уныние, потом агрессию. Сначала депрессия, потом агрессия. Но как преодолеть? Через любовь, через принятие Божественной воли, через отключение сознания. Чтобы душа ожила, что нужно отключить? Сознание, блаженный нищий духом. То есть, в принципе, она все это поняла и начала справляться сама. Еще раз хочу сказать, что там хромосомы, какие у нас большие, маленькие, части или целые, но у нас идет реальный процесс стремительного погружения в зависимость от... Вы посмотрите, сказать, программу. Вот, кстати, предыдущий Новый год был более-менее нормальным. Сейчас сплошное шоу-развлекаловка. Смотреть нечего. То есть мы начинаем сползать в западную схему потребления, наслаждения, удовольствия. Это означает, что Россия – единственная страна, которая внутри более-менее могла правильно стресс выносить. Почему России дали столько несчастья? Знаете почему? Потому что Россия – это единственная страна в мире, которая могла выдержать эту боль и душевно, и физически. Потому что это самая большая, самая богатая страна в мире. Никакая страна, крах человеческой логики, не выдержала бы. Могла вынести только Россия. Боль души по краху всего могла вынести только Россия, потому что православие ближе всего к божественной логике. Поэтому России дали это испытание, эти чистки. И сейчас Россия начинает заваливаться в католичество, в удовольствие и так далее. Это усиленно культивируется. Но народ, это верхушка это пытается сделать, шоу-бизнес и прочее. А народ начинает протестовать и требовать от власти нравственность. Как мне понравилось, год назад Жванецкий, дежурный по стране, его спрашивают: Михаил Михайлович, а что важнее, мораль или закон? Жванецкий молодец. Он говорит: вообще-то хотелось бы, чтобы закон защищал мораль, поддерживал. То есть это означает, что народ, для народа мораль и нравственность одно, а закон другое. Вот до чего мы дожили. Так вот, Жванецкий начал эту тему, а Путин продолжил. Он недавно на пресс-конференции говорит: закон должен защищать нравственность. Это просто откровение. Моисей с горы спустился. То есть у нас хотя бы один порядочный человек во власти есть все-таки, который как-то пытается хотя бы объявить о том, что все-таки нужно быть нравственным. Это радует. Нам повезло. Да. А 1+1 – это вот как раз тема, где во Франции, где богатый человек, и приходит паренек, который из тюрьмы, и говорит: да мне по барабану твои деньги. Начинается между ними равенство внутреннее. Там божественная логика торжествует над человеческой. А там, где человеческая, там страх, пресмыкание, угодничество и так далее. Кстати, это по реальной истории. Вот тот богатенький с проблемной шеей, он же женился, уехал в Марокко. Там все-таки, наверное, по человеческой логике поменьше, а божественное побольше. Тоже не случайно. А завтра будут повторять, и так и с наступающим. Да? А, кстати, спектакль я сегодня видел по домашнему каналу. Вчера. Посмотрите спектакль с наступающим. Блестящая игра. А, с Новым годом, да. Посмотрите, стоит посмотреть. Так, ну что, на этой жизнерадостной ноте хочу вас еще раз поздравить с Новым годом. Но мы еще не прощаемся. Значит, задание на завтра. Понять, что добро и зло все от Всевышнего. Что понятие добро и зло нельзя жестко определять. Что есть любовь во всем. Любить нужно все. И тогда, когда у нас эта любовь непрерывна, тогда зло превращается в добро. А добро превращается в любовь. Все. Спасибо, до завтра.